слушаете Народное славянское радио. Всем здравия, с вами Открытое славянское радио Ведера. Сегодня у нас 16-й день месяца Гелет 7521 лета по древнеславянскому календарю, или 6 февраля 2013 года. Сегодня у нас в эфире главная соведущая Ольга Заблоцкая. Здравия тебе, Ольга. Здравия. Вот, а расскажет она нам, мне кажется, очень актуальная сегодня тема, и расскажет нам об следующем. На языке расы росов, русов записаны генетические коды. Правильно я озвучил? Да, правильно, правильно. Хорошо. Еще у нас в виртуальной студии присутствует Андрей, представитель издательства «Сигмарион». Если хочешь, Андрей, пожалуйста, можешь поздороваться. И за кадром у нас, как всегда, Василий Васильевич, невидимый работник, который будет у нас скидывать все сообщения, которые вы, наши радиослушатели, будете нам писать. Добрый вечер, дорогие слушатели. Меня зовут Андрей, я исполнительный директор издательства «Стигмарион». Вы меня уже знаете, поэтому если будут какие-то вопросы, я могу тоже на них ответить. Угу. Ну, благодарю. Так, что ж, давай тогда, Ольга, сразу приступаем к очень интересной теме, не будем затягивать. Напомню, что первая передача у нас уже была, так что посмотрите вот в доп.инфо, там все сохранено, все, что рассказывала Ольга. А сейчас мы переходим уже к новой теме. Пожалуйста, Ольга, тебе микрофон. Да, значит, тема не новая, тема будет продолжаться, но будет более подробно звучать, что такое является русская речь. То есть так она так и называется, эта тема. Русская речь – это точнейший инструмент для взаимодействия с миром. И вот правильно сказали, что на языке расы, росов, русов записаны генетические коды. Я в прошлый раз объясняла, что А, О, У перетекают слова друг в друга, и от этого меняется только вибрация, то есть понижение или повышение вибрации. А смысл остается прежним. То есть, чтобы нам повысить наши вибрации, наши взаимодействия с миром, наши усилить, лучше всего называть расой, не русами. Вот говорят, да, вот Русь, сейчас идут такие разговоры, что нужно вернуть старое название Русь. Ну вот я бы предложила, например, вернуть название раса, Россия, потому что там звучит Ра, именно Ра – это свет Творца Вседержителя. Значит, будем говорить о том, что такое русское слово. Значит, русское, еще раз повторяю, не пишется с двумя «с», это неправильно, это ошибка. То есть в старом языке говорилось «русское» через мягкий знак, то есть букву «ере». А поскольку лишили наши слова, буквы, образов, то теперь мы не знаем, что такое буква «ере». Вот мы называем ее мягкий знак. Она даже не имеет не то, что смысла образа, она не имеет даже фонетического своего звучания. Вот. А тем не менее, она является краткой буквой «е», то есть русикое, правильно, без двух «с». Понятно, да? Значит, русская – это не только вот то, что мы говорим. Вот мы русские, да? Сюда же относятся украинцы, так называемые, которые называли себя раньше русинами. И правильно будет сказать даже не русины, и даже не русины, а расины, то есть ра-сыны, сыны ра. То есть это совершенно другой смысл, да? Вот чувствуете, как меняется смысл слова сказанного? И сюда относится белорусское. То есть русское, украинское, белорусское, они неразрывно связаны между собой. Когда-то их разделили, это был единый язык. Вообще славянские наречия – это только лишь наречия, это не языки самостоятельные. Они просто ушли, кто-то дальше, кто-то ближе, но ушли от основного ствола, от того родового древа, на котором они изначально произрастали, образно так будем говорить. Поэтому это есть единый язык, разделенный на такие составные части. И когда мы начинаем изучать, то это ясно видно. И я вам могу много примеров привести, что украинские слова и белорусские, они абсолютно понятны русскому человеку, то есть не может русский человек, русскоязычный, не понять украинцы или белорусы. Это просто невозможно. И даже польские, сербские языки, они тоже очень близки. И все понятно. Как, ну, можно не уметь там говорить на нем, выражать свои мысли, но понимать мы абсолютно точно можем эти языки, потому что некогда это был единый язык. Так вот, слово, русское слово, именно русское слово, это творящее начало, это действительно Бог, потому что каждая буква, абсолютно каждая буква содержит свой смысл и является образом. Ну, теперь эта наука образности, она утрачена, потому что еще до революции, до 17-го года в школах изучали древнерусский язык, где дети понимали, что такое образы, то есть им это объясняли. Аз, Бога, ведаю, глаголи, добро есть и так далее. А сейчас мы этого не знаем. Нам сделали АБВГДЭЙКУ, БМЭ, и мы не понимаем этих образов, а за ними скрывается очень глубокий смысл. Но это было сделано умышленно, чтобы легче было зомбировать людей. Сейчас эти программы очень широко внедряются, а зная древнерусский язык, зная образы слов и зная, о чем мы говорим, то есть ведая, о чем мы говорим, зомбировать человека невозможно. Потому что он отдает, понимает, он отдает отчет каждому слову. Он живет осознанно и понимает, что вокруг него происходит. То есть ему нельзя навязать ложные образы. Так вот, даже в таком урезанном виде эти образы все равно, они отчетливо вырисовываются. И вот из-под этого флера, да, которым они завуалированы, они спрятаны, они как бы вот их спрятали. Но они все равно видны, и когда начинаешь в это глубоко вникать, то эти образы выявляются. Вот, я вам в прошлый раз рассказывала о правиле золотого ключика, которым очень легко открывать любое слово. Когда я вникала в глубины языка, то это правило, оно само собой образовалось, потому что, ну, любой человек, я считаю, любой человек, если он начнет глубоко вникать, он это поймет, что наши предки, вот, ну, чувствуется из этого строя, построения слов, из языка, оно как бы само вытекает, что они говорили нараспев, то есть между всеми согласными была гласная, стояла гласная. Я уже говорила об этом, но буду повторять снова и снова, потому что это основополагающий момент, и, ну, без него невозможно понять, что гласная и согласная – это неразлучная пара. Это мужское и женское начало, и они всегда должны быть рядом. Если гласной какой-то нет, ищите ее. Она может быть даже, ну, совершенно случайно найдена. Это в родовой памяти где-то у нас записано, как это слово должно звучать. Но я это чувствую. То есть я понимаю, вот слово совершенно лишено образа, не знаешь, как к нему подобраться, начинаешь из разных языков к нему подходить. И, ну, особенно украинский я его хорошо знаю, поэтому мне легко открывать слова через украинский язык. Там больше сохранилось смыслов и образов слов. Над русским языком очень сильно поработали. Ну, потому что он был государственный, это понятно. Вот, но, тем не менее, можно слово восстановить его образ, обращая к своей вот генетической памяти или к памяти рода, просто по интуиции, понимая, какая там гласная должна стоять. Часто гласные просто заменили. Опять же, вот А, О, У, они – это единый звук, который перетекает, вот эти буквы, они перетекают, эти звуки, вернее, подзвуки, можно так сказать, перетекают друг друга, поэтому они меняются в словах. Но часто, если не найдешь правильной буквы, слово себя не откроет. Очень часто замененные и согласные. Особенно твердые, вот Б, П, на греческий манер заменены буквой Ф. Когда ее убираешь и вставляешь наши твердые согласные, то слово тоже легко себя открывает. Значит, теперь у нас такое время сейчас пришло. Я уже об этом тоже говорила в прошлый раз, что о циклах Вселенной так очень скользко упомянула, потому что это отдельная, очень емкая, глубокая тема. Но сейчас у нас начинается галактический рассвет, рассвет Сварога. Поэтому сознание людей открывается, и люди начинают уже более понимать, что вокруг них вообще происходит в мире. Поэтому туман, который нас вот окутывал всю эту долгую ночь, он начинает рассеиваться. И вот и нашим взором, значит, вот, ну, как вот представьте, как на фотобумаге, да, начинаешь проявлять фотопластинку, и вот на ней начинает так проявляться образ какой-то. Вначале непонятно, такой он смутный, а потом все четче. И в конце концов мы видим снимок, фотографию, на которой этот образ отображен. Вот сейчас такое же происходит с нашим языком. То есть пришло время, и вот этот туман рассеивается, и мы все отчетливее начинаем понимать, вот это вырисовывается, вот это чудесное творение Творца, наш божественный, великий и могучий русский язык. Но современный русский язык, вот в таком виде, в котором он сейчас дошел, я еще раз повторяю, что это не усовершенствованный в процессе эволюции язык, это деградированный язык. То есть он не развивался, он наоборот деградировал. Поэтому к нам дошли только какие-то обрывки того великого и могучего языка. Но даже в таком виде он остается великим и могучим. Хотя вот фонетическое восприятие слов, мы образы сейчас уже не понимаем, не знаем их, мы только можем по звуку их воспринимать, то есть фонетическое восприятие. Это только фон, то есть в самом слове фонетика заключен этот корень, фон. Это фон, вот лишенный глубины, смысла, и он дает нам, он не дает нам понимания образов, а только, ну вот, бытийное понимание, то, что происходит вокруг нас. То есть он не обеспечивает нам доступа к этой глубинной информации, то есть к смыслообразу, тому образу, который заложен в тексте. Ну, а, естественно, всякое вот такое поверхностное знание, оно и сложное, и оно и так и называется логией. Вот все науки, да, у нас называются как логии, то есть оно ложное. А что такое ложь? Ложь – это не неправда. У неправды нет антонима ложь. Это не антоним слову неправда. Ложь – это то, что лежит на поверхности, на ложе. То есть лага, ложе, вот этот дифтонг гж, он, его тоже поделили. И в одном слове мы говорим лажа или ложе, а в другом мы говорим лага, то есть на логове лежит. Да? Вот такие слова, утратив дифтонги, а я считаю, что все буквы были с двойным звуком, хотя оно как бы и непонятно сейчас, только некоторые звуки до нас дошли. Там «дз», «гж», вот такие. Но я считаю, что все, и гласные, и согласные, они были двойными, и даже тройными. Они были дифтонги и трифтонги, наверное, так можно назвать. Поэтому вот разделив их на части, у нас иногда получается такая непонятка. Мы не понимаем, что это слово обозначает. А если мы заменим, например, «ж» на «г», то сразу становится понятно. То есть слово себя открывает. Значит, ложь, вы поняли уже, да, я повторяю, потому что это слово очень часто неправильно понимают, неправильно его употребляют. То есть это не неправда. Есть правда, а есть неправда. А есть ложь. А ложь – это всякое поверхностное, неглубокое знание. То есть оно не дает глубинного понятия. Оно дает только, что вот лежит на поверхности. Вот мы видим там сверху, да? Все. А в глубину не идем. Точно так же можно вот назвать слово «наука». «Наука» тоже – это очень такое хитрое слово. Там «на» и «ук». А «ук» – это короткая буква «у». То есть вот в нашей азбуке есть две буквы «у». «У» – это современная буквица, на основе которой была создана церковно-славянская азбука. Та кириллица, которой мы сейчас пользуемся. Так вот, там две буквы «у». Значит, «оу» – такая длинная, звук длинный «оу». И «ук» – укороченная «у». Так вот, наука как раз из этой опер, то есть там ук. А ук, йок, ок – это суффиксы, которые укорачивают слово. Так вот, наука – это тоже, она не дает полного знания. Это только укороченная, то есть ну, какая-то часть из общего знания. А в свою очередь знание, слово «знание», если его раскрыть, вот, ставив там просто только одну букву гласную, которая выпала, и нам оно сразу становится понятным, что оно означает, это слово. То есть это «зонание». Вот вставляем «о», да, все. «Зонание», то есть зона, ограниченная какой-то зоной. То есть оно тоже не дает широкого понимания, а, то есть в какой-то определенной обозначенной зоне. А чтобы нам знать полностью вот о строении мироздания, о Вселенной, вообще о нашей жизни, мы должны прибегнуть к веде. Веда – это ведание. Ведание, то есть ведой можно назвать – это вода. Веда – вода. То есть вода, мы знаем, что это хранилище информации. То есть это уже наукой современной доказано. Вот наши известные, хотя не очень известные, потому что их никто не популяризировал. Есть такие супруги Извековы, они еще до Масара и Мота определили, что такое вода. То есть как молекулы воды меняются под воздействием слова, под воздействием звука. Вот. Но потом популяризировал это все японский ученый Масара Эмото. Есть очень много фотографий, которые он опубликовал. И там мы четко видим, абсолютно четко видим, как под воздействием звука и слова меняется молекула, структура воды. Вот он ее замораживает, и вот это как снежиночка такая, очень красивая. Если слово «красивое», то, естественно, вот эта молекула воды, она очень красивая и структурная такая, полная, форма у нее полностью сохранена. Если же под воздействием какого-то плохого слова, ну, негативного слова, не знаю, как его назвать даже, бранного слова, эта молекула воды разрушается. Она становится деструктурированной. То есть такие обрывки какие-то от этой снежинки остаются. Вот. И теперь представьте, что наш организм состоит на 90-80, ну, с возрастом там до 70% воды. И, естественно, наша внутренняя жидкость все это тоже записывает, то есть эту информацию. И под воздействием тех или иных слов, той или иной музыки меняется эта структура. То есть либо она созидательная, если мы говорим красивые слова, слушаем красивую музыку, либо она разрушительная. И вот я хочу так сделать акцент на этом, что многие, даже вот среди наших единомышленников, последователей ведизма, встречаются люди, которые ну, часто употребляют такие вот слова, которые мы называем матом. Хотя само по себе мат в древности – это когда еще люди умели творить словом в том золотом веке, в начале цивилизации. Они с помощью этих слов, это сакральные слова, они творили живые существа, сотворяли. Вот. Но теперь, поскольку им придается негативный смысл, то, естественно, оно разрушает не только того человека, который произносит эти слова, но и вокруг стоящих. То есть это же все вибрация Вселенной, это единое поле Вселенной. То есть и может это уловить даже человек не только рядом стоящий, а который за тысячи километров находится, потому что вода – это уже вот тоже проводили такие испытания, исследования, присоединяли датчики людям, которые находились на далеком расстоянии друг от друга, и они начинали синхронно мыслить, говорить одни и те же мысли. То есть их наводили какие-то наводящие вопросы, и они начинали синхронно мыслить. То есть это говорит о том, что вся эта мировая вода, она передает мгновенно эту информацию. То есть информационное поле работает мгновенно. То есть информация передается моментально. Поэтому вот нужно очень быть осторожными с такими словами и не употреблять их где надо, не надо. тем более не зная их смысла, сакрального, глубинного смысла. Вот. Я могу даже такой образ перевести, потому что человек легче всего воспринимает какую-либо информацию на образах. Поэтому язык был образный. Вот представьте себе, да, мы сотворяем мир своим словом, своим действием, мы сотворяем мир. И древние люди, повторяю, творили мир словами, потому что вещи – это результат вещания. То есть, произнося какие-то мантры, заговоры, они сотворяли физические предметы в этом мире. Предмет – это тоже предматериализация, мат, материя. Сотворяли материю. И поэтому, вот смотрите, например, образ такой. Вот человек говорит красивые слова – хорошее что-то. И расцветает такой прекрасный цветок на тонком плане. Вот мы видим его, если видящий посмотрит, ясновидящий, он видит на тонком плане такой красивый цветок. И вот подходит рядом человек и начинает крыть матом, как у нас говорят, да? И этот цветок начинает вянуть, сморщивается, чернеет, все. То есть он его разрушил. Вот точно так же мы себя разрушаем. Поэтому я призываю всех тех, которые еще не отказались, не поняли, что такое слово, пересмотреть свое отношение к словам и говорить все-таки красивые слова. Посмотреть, еще раз просмотреть книги Масара Эмоту, посмотрите фотографии, чтобы наглядно на образах увидеть вот эту структуру, что такое есть наше слово и как оно воздействует. Вот, значит, дальше. До 17-го года, до революции, еще начальное образование включало в себя изучение древнеславянского языка. Я уже говорила. И вот это самое и было образование. То есть что такое образование? Образовояние, создание образа, то есть... Люди еще разговаривали на языке образов, они его понимали. Но поскольку все эти образы были изъяты, значит, мы это потеряли. И сейчас говорим на вот таком тарабарском, я бы сказала, языке, условном. Это мы говорим условными символами. То есть совершенно не... многие слова не значат то, что они в себе несут. Вот. И я хочу сейчас вернуться к прошлой передаче нашей. Вот мне задавали вопрос, я упомянула о словаре Даля. Мне задали вопрос, что как вот словарь Даля, он там очень точный, правильный. Да, я тоже часто к нему обращаюсь, я очень уважаю Владимира Ивановича за его огромный труд. Но это только толковый словарь. И там толкование слов не исходило из образов. Они этой науки просто не знали, у них не было этого понимания. То есть в то время уже это было утрачено. Поэтому у него крамола, например, это восстание, мятеж. Ну, а мы знаем, что такое крамола, дон, мол, молитва, обращенная к Ра, к Творцу, к изначалью. У него слово поганые, то есть язычники – это поганые. Ну, как бы вот оно рядом идет. Язычник, значит, поганый. Ну, во-первых, я уже говорила, язычник – это неправильно, потому что язык – это народ. Язык, янзык, он произносится. И язычие – это представитель конкретного народа. Язычник, язычник – это представитель другого народа, то есть некий какой-то там народ, то есть отрицательная частица, ник. А, так вот, у Даля тоже в словаре написано, значит, поганый, это мерзкий, гадкий, ну и так далее. Там еще какие-то эпитеты в таком же роде. То есть, а слово поганый, если его разобрать по корнеслову, то есть по га – это движение, га. Там, где слово га – это всегда обозначает движение. По га – ино. Ино – в ином мире, то есть внутри это, в ином в чем-то. То есть это слово переводится так на русский язык. По иному пути идущие. Вот и все. Вот что такое слово поганый. То есть понимаете, что на словари толковые, на современные вообще нельзя опираться. То есть это полное искажение понятий. И в разных словарях абсолютно разные толкования слова. А на словарь Даля, вот как оказалось, то же самое. Потому что он не владел образным пониманием слов. Поэтому у него только бытийное, опять же, толкование этих слов, то, что было принято на тот момент, то время, в которое он жил. Поэтому вот это все меня сейчас и сподвигло на создание словаря. Я сейчас работаю над созданием словаря образов. То есть я каждое слово раскрываю его образ. То есть это даже не этимология. Вот этимологические словари, они более-менее передают смысл. Но, опять же, очень приблизительно. А что такое вообще слово «этимология»? Ну, я уже говорила, что греческий, латынь – это все слова почти наши. Русские слова наши этимологи выводят из латыни и греческого. А совершенно, процесс совершенно обратный. То есть латынь и греческий образовались от того изначального, ну, конечно, не от современного русского языка, а от того девонагари изначального изначального языка древних ариев. Вот. Поэтому они несут уже в себе искаженный смысл, потому что они отошли от этого основного древа. А русский язык, он остался основой древа, стволом, верхушкой, макушкой этого древа. Поэтому он и является словообразующим. Так вот, на языке, на латыни, вот этимология, опять же, оно искажено, потому что там «э», она не «э» совсем. А «э» – это не образ. Образ – это «о». Буква «о», стоящая в начале слова, говорит о том, что это что-то обобщающее, охватывающее собой, то есть замыкающее в круг, то есть объединяющее начало. То есть вот это объединение «тима». А что такое «тима»? «Тема». То есть объединение общей темы. Ну, логия, вы знаете, это наука, да, логия. То есть «этима» – это «о-тема», объединенная тема. Вот как переводится это слово. То есть они правильно, в общем-то, делают, что они из слогов, да, они понимают, хотя они этого не понимают, что язык слоговый. И поэтому каждый слог они выделяют и трактуют данное слово. Но это очень далеко от истины. Все этимологические словари, опять же, не точны. Поэтому это очень большая работа, очень скрупулезная. И я бы хотела еще тоже пару слов сказать. Ну, очень уважаемым людям, которых я бесконечно уважаю за их огромный труд. Людей неравнодушных к нашему будущему, к судьбе нашей Родины, которые очень много делают, пишут и восстанавливают обычаи, традиции, культуру нашу, но, к сожалению, совершенно не владеют образным языком, то есть слоговым пониманием языка. То есть они не вникают, они не могут открыть слово, поэтому берут такое поверхностное, опять же, ложное, лежащее на поверхности, и начинают эти слова как-то трактовать, и это все идет на широкую аудиторию, то есть люди начинают повторять эти неправильные образы, и вот опять идет какое-то искажение. Поэтому я бы очень попросила, хотела бы обратиться к этим очень уважаемым людям, чтобы они более внимательно относились, то есть более глубоко вникали в изначальные древние наши корни и уже исходя, и восстанавливали слова. Сначала их восстановить нужно изначальный смысл, потому что сейчас очень многие пытаются слово открыть, его глубинный смысл по образам буквиц. А получается, честно говоря, абракадабра, потому что оно не открывает, слово-то само искажено. Так сначала надо его изначальный смысл восстановить. Вот тот самый, который от рун идет. То есть этот образ руны, этого слога. Слог – это образ руны, в общем-то. И только в этом случае можно вот таким образом открывать слово, то есть открывать его глубинный смысл, которых может быть очень много, потому что наша письменность идет от рунической письменности. А в каждой руне там было заложено до 144 смыслообразов. И трактовать, кстати, эти образы могли только дарунги, их называли, то есть обладающие даром считывать эти образы. Причем они не просто вот считывали даже глубинные такие понятия, понимая структуру, строение слова, они видели его сокрытый смысл, то есть они видели тонкий план, то есть все ясветы, как это, например, руна отражается в иных мирах, то есть ее объемный, вот это, объемное восприятие этого образа, вот это они видели, они обладали способностью. То есть что такое ведать? Вот ведание, да, это видение. То есть если человек видит, значит, он и ведает, потому что веда – это всеохватывающее восприятие мира, веда. Я уже повторяюсь, это вода, которая записана, на которой вся информация, вся абсолютно об окружающем нас мире, о Вселенной, обо всем, она записана на воде. Поэтому веда. Но есть еще более глубинное знание – веста. А веста – это ве, если ста, это нет такого ста, сута, сута, там ум надо вставить. То есть это ведание сути. То есть если веда у нас проявлена через воду, то веста, весть, проявлена через огонь. То есть огонь – это он проникает в все миры. То есть это абсолютно, ну, это всеясветная информация уже, веста. Продолжаем наш живой эфир. Напомню, 16-й день месяца Гелия 7521 лета или 6 февраля 2013 года. По Москве сейчас 20 часов 34 минуты. Ольга Заблоцкая рассказывает нам о том, на каком языке записаны генетические коды и что такое вообще язык расы росов, русов. Значит, итак, Ольга, продолжаем по теме. Продолжаем. Значит, я уже говорила, что изучение древнерусского языка было из школьной программы изъято. А это совершенно не случайно, потому что ведь в самой структуре языка заложены фундаментальные знания обо всем. Обо всем, понимаете? Вот с помощью языка можно открыть смысл любого явления. Я в прошлый раз открыла с помощью только одного слова теорию вселенского взрыва, да, как образовалась наша Вселенная. Вот сегодня я могу еще, может, немножко попозже, еще одну тайну открыть. Это уже библейская тайна, которая говорит о сотворении человека. Вот, тоже с помощью языка, то есть знание обо всем. То есть с помощью языка, вот нашего именно слогового языка, можно открыть любые тайны нашего мироздания, нашего бытия. И более того, изучение вот образного древнерусского языка способно пробудить генетическую память, то есть родовую память рода, и избавить нашу психику от многих вот этих зомбирующих программ, которые сейчас очень активно внедряются. Но у современных людей из-за вот этого упрощения языка и потери образов, образного мышления, даже ведь работа головного мозга заторможена, то есть многие процессы головного мозга повреждены. У нас сейчас не секрет, что очень много людей с психическими отклонениями, то есть чуть ли не каждый третий. Так вот, если по статистике взять, это просто какие-то ужасающие цифры людей с теми или иными отклонениями психики. И не говоря уже о психиатрических больных, их огромное количество. То есть вот это вот воздействие вот этих зомбирующих программ, это не что иное. То есть психика их не выдерживает, происходит конфликт между вот тем образом изначальным, который заложен в нашей генетике, он там находится, существует. То есть профессор Горяев – это светлейшая голова, это величайший человек, ученый нашего времени. Он это все открыл. Он ведь открыл то, что в геноме человека есть текстовые файлы, то есть какие-то программы записаны. Мы их пока не можем прочитать, но они там существуют. Наверное, придет время, когда эти программы будут прочитаны. То есть у каждого человека есть какая-то своя индивидуальная программа, а есть какая-то общечеловеческая, общая, то есть какие-то программы развития нашего общества. Так вот, вот, получается, что входит в конфликт между тем образом, который заложен у человека изначально, и тот, который ему навязывают извне, вот этот искаженный. И получается, не каждый мозг может это переварить, так сказать, да? Начинаются вот эти отклонения психические всякие. То есть это на самом деле не такая безобидная вещь, как вот это кажется. Ну, подумаешь, там гласные повыбрасывали. Ну и что, мы и так друг друга понимаем? Ну и что там, подумаешь, язык упростили? А так проще говорить. Конечно, проще, но вот получаются вот такие вот вещи, нежелательные явления. Значит, вот у наших предков, например, у них, вот это первая речь наших предков, она была, как сказать, информационно очень насыщенной, емкой, плотной, да, вот плотной. А мысль скоростная, то есть они мыслили не так, как мы, медленно, мы мыслим сейчас звуковым сознанием, которое доминирует. Это доминирующая, то есть звук – это очень сильная вибрация, то есть она преобладает над всеми остальными. То есть вот если мы будем разбирать с вами, что такое язычество, я обязательно об этом расскажу. Почему? Что это такое? То есть звуковое сознание, пришедшее на смену сознания образного, то есть когда люди телепатически общались между собой, оно вот и начало нарушать, разрушать вот эти все структуры мозговые. То есть человек перестал понимать язык Вселенной, так вот скажем. И, естественно, процессы мышления, они заторможены, потому что мы мыслим звуковым сознанием. Мы через слова, не образами, вот так сразу раз у нас образ возник, а через слова как бы проговариваем. И поэтому очень медленно мы мыслим, у нас мысль замедленная, а у наших предков она скоростная была, они очень быстро мыслили. То есть... Еще знаешь, мне кажется, что здесь хочу вмешаться, здесь еще нас подсаживает на эмоциональный фон. Ну, да, то есть вот эмоции сразу такие звериные, да, вот ты должен резко ответить, быстро ответить. Да, вот да. И тебя ткнули, вот ты должен как зверь там оскалиться, тебе там показали палец, должен засмеяться. Еще там у нас любят всякие шоу, ты там ха-ха-ха, да, вот что-то такое, палец показали себе. То есть вот эмоции еще вдобавок сюда добавляют. Получается, опустили нас на уровень животного, у которых есть только хорошо или плохо, и нажраться бы да поспать. Ну, там еще другие дополняются. Ну, это уровень инстинктов. Это чисто. Да. Вот туда. Уровень восприятия. Да, и естественно, что основная масса людей, в общем, так и живет, и так мыслит такими образами. И на это подсаживают, это действительно так. То есть не каждый человек может противостоять, то есть психика человека устроена очень индивидуально у каждого, и не всякий может устоять этим программам. А поскольку звериное начало есть у многих, то проще всего всех построить именно о том, что общее для всех. Звериное начало, пожалуйста. Поэтому вот всех до этого и опустили. Ну, ты говорила про то, как наши предки быстро реагировали именно на образы. Да, так вот, значит, образы, они формируются в мозге, хотя мозг, он является как бы трансформатором, то есть преобразователем. Вообще мысль – это не продукт мозга. Еще вот наша тоже очень известная и знаменитая даже, я бы сказала, ученая, Наталья Бехтерева, она всю жизнь свою посвятила изучению мозга. И она, будучи таким ортодоксальным ученым, она заявила о том, что мозг не является продуктом неземного происхождения. То есть человек мыслит не мозгом, а чем-то иным. А чем, она не могла объяснить. Но мы это знаем, что мысль, она не в мозге рождается. Она в информационном поле обладает. То есть она обладает, обитает, вернее, она обладает формой, цветом, то есть движение у нее, то есть это живое существо. И человек мысля, он эти мыслеформы выделяет. Она же так и называется, мыслеформа. Он их выделяет. И человек видящий, который ясновидящий, он эти мыслеформы увидит. И он понимает, о чем человек говорит, и о чем он мыслит. Не говорит, вернее, о чем он мыслит, о чем он думает. Его нельзя обмануть. То есть сказать-то можно все, что угодно, а мысль совсем другая может быть. Так вот, даже сейчас рождаются дети, уже зафиксированы такие. Вот они в детском саду, даже общаясь между собой, могут общаться мысленно. То есть вот ему не надо там говорить, а он понимает, о чего ему там его товарищ хотел сказать. То есть уже вот рождаются такие дети, у них уже это развито, восприятие. Они уже другие, у них уже какое-то другое генетическое строение, другое. То есть они, это будущее те, которые будут жить в том золотом веке, к которому мы сейчас уже вот перевалили за этот вот перевал, да, этот, ну, ночь, то есть пик ночи, и пошли уже на восстановление наших всех программ. То есть рассвет, день будет наступать, просыпаемся. Вот уже рождаются такие дети. И они, естественно, тоже, у них мысль будет наиболее... Мы у них учиться должны, по сути дела, да, они больше нас уже понимают, они ближе к этому миру праве, миру тонкому, от которого мы очень далеки, мы не понимаем. Мы, благодаря вот этим всем программам, внедренным в наше сознание, веками, это не только вот сейчас, за этот короткий период времени, а это веками было, начиналось внедряться в сознание людей. Поэтому вот мы к тому и пришли, что сейчас мы не понимаем язык птиц, зверей, а наши предки это понимали, они умели разговаривать и со зверями, и с птицами. Вот эти все сказки, это вовсе не сказки, а сказы. То есть это быль, которая действительно существовала в том далеком прошлом. То есть они свободно общались, разговаривали и со зверями, и с растениями, могли общаться. При помощи вот этого именно образного мышления. А язык как таковой, звук, использовали только для созидания окружающего мира, для его строения. О чем я уже вам говорила, нам многие слова остались в нашем языке, которые об этом говорят. Так вот, образы каким образом формируются в мозге? Они формируются благодаря этим частотным звуковым кодам. И вот этот код, он имеет свою матрицу. И если, например, в генетическом коде это белковая структура, белковый элемент, да, там записаны эти тоже коды, но только белковыми структурами, то в языке это буквы. То есть не буквы, а боговы, потому что богова она называется, правильно, если сказать. Она от Бога дана, но это все естественно. То есть это тот самый код. Вот вы вспомните Пушкина, да, это же величайший пророк. Я, может быть, тоже, если будет возможность, как-нибудь расскажу о его науке, которую он оставил после себя, величайшее наследие, не только поэтическое, но и научное наследие оставил. И у него зашифрованы очень многие его научные изыскания, зашифрованы в его поэмах, стихах. То есть и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Нет в русском языке такого слова, как кот. Ну, кот, который мы понимаем, кот, вот. Он называется кошак. Есть кошка, а есть кошак. А кот – это код. Там «д» должна быть звонкая, согласная, а не «ты». Поэтому код. Вот идет направо, один текст читается, идет налево, другой текст читается, а там еще у него рисунки были и на этих его, на полях его черновиков. Это мировое древо, которое своей кроной упирается в небеса, а корнями уходит глубоко в землю, и по этому древу ходят боги. Туда-сюда, вверх и вниз. Опять же, вот код, подсказка, то есть тексты читаются сверху вниз и снизу вверх. Несовременные тексты, я подчеркиваю, древние. А древние тексты как писались? Во-первых, они писались без разбивки на слова, а вот такой цельной общей строкой. И, естественно, там были все согласные, то есть гласные. А если где-то их не было, то ставили вот внизу строки такой косой штрих, он назывался вирам. То есть вот этот штрих, он сохранился сейчас в слоговой письменности индийской, которая так и осталась под названием Деванагари. И он снимает эту огласовку. То есть если там стоит этот штрих, этот вирам, то есть понятно, что там должна быть какая-то гласная, которая просто для упрощения записи была изъята. А мы как? Теперь мы читаем древние тексты, которые были записаны кратко, поскольку это было очень таким сложным делом. Черты и резы, вот это вот чертили, резали на твердых поверхностях. Ну, трудно было просто записывать полностью слова. То есть писались сокращенно, там, вылысы, хрысы и так далее, без гласных. И вот мы, читая эти древние тексты, так их воспринимаем без этих гласных, то есть мы не понимаем, что они там должны быть. Поэтому и говорим так же точно. Вот этот круг порочный такой, он замкнулся. То есть говорим неправильно, пишем неправильно, и вот этот перекос у нас и пошел в сознании. Значит, надо восстанавливать, надо вот эти все буквы, боговы, которые обладает каждая, каждая абсолютно богова буква обладает собственным образом, своим собственным. И вот они, складываясь между собой, сочетаясь, они образуют уже вот этот цельный смыслообраз. А вот что такое образ, давайте разберем. Ну, значит, я вот вам хочу привести сейчас, сейчас так найду, ага. Так. Вот, что говорит словарь. Словарь Ожегова, ну, такой словарь общепринятый, часто используемый. Что такое образ? Это результат, идеальная форма отображения предметов и явлений материального мира в сознании человека. Вид, облик, тип, характер, порядок и так далее. Вот это в словаре Ожегова. Теперь возьмем словарь Даля. Он пишет: образ, портрет, подобие чье, поличье, писанное лицо, икона. Вот это у него определение образа. Но ни одно, ни другое не дает правильного понимания, что же такое, в общем-то, образ. Ну вот современные наши исследователи языка начинают трактовать тоже уже по-разному. Оба разом там и так далее. Ну, оба разом это может быть такой, потому что действительно там не то, что оба, там много смыслов разом находится, и они создают цельную картину. Но, в общем-то, это слово очень легко, если только заменить одну гласную букву и поставить туда правильную, это та, которая там должна быть. То есть не образ, а обрез, обрезанная. То есть смотрите, и это не только мое изыскание, вот я к этому пришла. Я такое трактование нашла у других авторов, которые тоже так понимают это. То есть это нечто вырезанное из общего контекста, да, вот из общей всей этой картины мира, да, мы вырезаем какой-то кусочек небольшой, да, вот конкретное понятие или конкретную лицо чьё-то, да, вот у нас образ появился. Обрез, то есть обрезанный, вырезанный. Вот это и есть образ. Поэтому все гениальное просто, но не надо там это мудрствовать долго. Оно все в языке очень, то есть алгоритм единый. Вот несмотря на все это многообразие форм нашего мира, алгоритм единый и очень простой. То есть творец творил по одному какому-то, вот какой-то матрице все, весь этот мир наш. Это очень просто, все слова, их не надо там особо глубоко туда лезть, чтобы понять, что оно означает. Вот то же самое с руной. Я уже объясняла, что такое руна. То есть руна – это роуна. Через вот это оу, длинная, она, это буква оу, она во всех абсолютно словах. И часто вот это вот, где о меняется местами, их тоже поделили, этот дифтонг, и мы теперь не понимаем, что к чему. А очень просто, роуд, то есть ровная. Вот так белорусы говорят, так на Смоленщине, на моей родине, вот так они говорят, ровная. Они говорят ровная, а роуная, вот у них осталось вот это вот произношение. То есть это ровные линии, начертанные прямыми линиями знаки. Вот. А почему они обладают таким магическим свойством, которое им придается? Я уже тоже объясняла, что вот эти линии ровные, они не замкнуты между собой, они уходят в бесконечность, то есть это каналы связи вот с этим тонким миром, с миром прави. И поэтому она действительно обладает очень могучей силой, эти руны. А перейдя на буквенное, то есть закруглив все вот эти формы, мы потеряли вот эту связь с высшим миром, в общем-то, утратили ее. Хотя сами руны берут начало от узелкового письма. Вот почему руны прописываются под верхней чертой? Вот смотрите, проводили такую черту, она называлась Поднебесная. И под ней, уже под ней, под этой Поднебесной писались буквы, то есть на верхней черте, на верхней. А теперь мы что сделали? Опустили на нижнюю черту. То есть мы пишем на нижней черте слова. А они писали вот над этой Поднебесной. Почему так? Потому что вот эти узлы натягивали ус, основу, и на ней вязали из ниток, навязывали узлы определенной формы. И каждый вот этот узел означал какое-то понятие, даже не слово, а какое-то понятие. Вот таким образным языком осталась масса, кстати, в языке в нашем осталась масса слов, говорящих о том, что вот было это узелковое письмо, там завязка и развязка, красной нитью проходит, да, через все повествование и так далее. Там много таких вот есть выражений, которые говорят о том, что письменность была именно узелковая, и остались еще даже у современных где-то людей, хранящие вот эти вот коробы, короба с этими узлами, говорят, вот наговорил с три короба. Что это значит? Вот это вот много узлов этих навязанных. Ольга, знаешь, мне так в голову приходит, а представишь себе, какая, как должны мозги варить, чтобы эти узлы уметь вязать, быстро в них ориентироваться, еще уметь читать и в случае чего еще и распутать, и развязать. Это ж как должна просто вот голова, мозг быть настроен на что? Это нечто вообще. Да. Представьте себе, как, какой силой мысли обладали наши предки, если они могли вот это все и зашифровать в этих узлах, записать, еще их и прочитать. То есть они читали это нормально, назывались... Вот как есть такое выражение, в Ведах написано. «И сказал Велес, размотай клубок, открой короб сначала так, открой короб, размотай клубок, ибо кончилось время молчания и пришло время слов». То есть вот «размотай клубок» назывались так песни, да, клубки песен. Вот, кстати, наши Веды, святорусские Веды они сейчас называются, но это их так назвал Асов, который их перевел вот с этого древнего письма. Кстати, огромная ему благодарность. Мы должны вот за это, хотя там его ругают там за то, что он там от себя тяну какую-то. Ну, есть такое у него, да. Но вот даже хотя бы за эти Веды, это песня, понимаете, это действительно песня. И когда читаешь, это наслаждение просто получаешь огромное. То есть вот действительно, он, конечно, не все это в точности перевел, но вот это... песенное такое звучание, былинное, оно там присутствует в этих наших Ведах. И читаешь, во-первых, это вся космогония там раскрыта, наша, вот именно славянская космогония. То есть строение мироздания, там все, обо всем там есть. И вот эти Веды святорусские, их датируют где-то 27 тысяч лет, их возраст. Так их датируют, но я не знаю, правильно это или нет. Ну вот они были записаны как раз этим узелковым письмом и хранились в коробах. Отсюда, кстати, слово «кощуны». Говорят, опять же, словари Даля, вот кто же, к тому же, это написано. То есть кощунствовать – это говорить, я уже не помню, как дословно, то есть обидные слова, бранные слова произносить, да? А что кощунствовать? Кощуны – это вот в кошах лежащие, коши уные, или оные, да, вот так вот переводится слово, в которых хранились рассказания волхвов. Вот эти вот узелковое письмо, клубки вот этих песен хранились в кошах. И когда их, эти баяны или кощунники, их разматывали, они пели вот эти вот, пропевали эти песни. То есть Веды, древние Веды, они поведывали людям о строении мироздания, о том, как устроен наш мир. Поэтому называли певцы-кощунники. И вот они сейчас возрождаются, уже есть среди нас такие кощунники, которые именно кощуны поют. Есть вот такой очень знаменитый наш, очень я его уважаю, он часто на фестивалях тоже выступает, Белогор его зовут. Вот он на гуслях и поет кощуны, очень, такие очень красивые песни. Он сам их сочиняет, ну и древние поет тоже. Ты его сказала про коши, да? У нас сейчас в кошельках, которые, скорее всего, тоже это слово коши идут, хранятся далеко не вот эти вот интересные вещи, не вот эти клубки знаний, о которых ты рассказываешь. Там хранится другое совершенно, и все за эти коши-кошельки держатся двумя руками. Да. Ну, слово «кош», вообще «кошка» тоже слово «кош». То есть она как кош, она как кошелка, да, вмещает, отпитывается. Почему кошки, их всегда там прикладывают к высшему месту, они впитывают в себя всю негативную информацию. Кошка всегда ляжет там, где излучение – это негативная информация. На каких-то там сетке вот Хартмана, если взять, пересечение вот этих узлов, она всегда там. Она будет ее нейтрализовать, эту информацию, себя пропускать, как в кошке. Вот. А про собаку я немножко позже, вот сейчас чуть-чуть позже скажу, тоже очень интересно. Кстати, хотя зачем позже? Уже к слову так и расскажу. Значит, когда наши ученые, исследователи, даже сказать, не ученые, а исследователи, проводили такой эксперимент. Вот они посадили, значит, человека русскоязычного и англоязычного. И присоединили там ему на голову, надели всякие датчики, самописцы, там, ну, аппаратуру подсоединили. И стали произносить слова на разных языках. Вот слово «собака». То есть собака – это не является образом. Это собака – это штопь. Она вот, собственно, да, она в себе все хранит. То есть если кошка в себя впитывает, она кошелка, то собака – это штопь. Она сама по себе. Вот, то они, значит, стали произносить вот эти слова. То есть «хунд», «канис» и «пес». Вот на русском языке это звучит «пес». А почему? Ну, пес – это «поссы», вот так вот оно переводится. То есть они ставят метку, другими словами, вот когда он идет куда-то, чтобы запомнить дорогу, он обязательно метки поставит. Поэтому так называют «пес». Так вот, эти датчики реагировали. То есть мозг наш реагирует только на слово «пес», срабатывает. То есть это является вот тем самым генетическим кодом, то есть русскоязычное. То есть они доказали. Там еще какие-то слова, я не помню все. Но вот это вот такое слово характерное. То есть, да, только на слово «пес» эти датчики срабатывают. То есть это говорит о том, что действительно наши генетические коды записаны на языке именно расы. Кстати, хочется такой случай рассказать. Один мой знакомый живет в Америке уже много лет. И он, когда вот этот эксперимент, он в фильме «Стрижака» озвучивался. И он решил тоже провести этот эксперимент на знакомых людях. И вот одной девушке там, она по-русски ничего не понимает. И вот он, значит, ей говорит там «док», там, ну, различные слова на разных языках. И говорит потом слово «пес». Она так посмотрела на него и говорит: «Ты мне такие слова говоришь, ты что, сумасшедший?» То есть, и он потом говорит: «Я, кстати, к Срежаку имею претензию, почему он свой фильм это включил, а вот девушка моя знакомая не отреагировала на русское слово «пес». Ну, может быть, она отреагировала, но просто датчиков-то не было тех, которые там вот в эксперименте применялись. Она, скорее всего, отреагировала на более знакомое ей название, просто-напросто. Ведь там задействованы эти вот глубинные структуры мозга, то есть вот эти вот, которые закодированы, да, вот закодированы именно вот этими нашими русскими словами. То есть они там где-то очень глубоко, мы их не можем, это не поверхностное такое вот озвучивание. Итак, просыпайтесь, братья. Сегодня у нас 16 день месяца Гелет 7521 лета, 6 февраля 2013 года. Говорим о том, что на языке расы росов русов записаны генетические коды. А более подробно об этом нам рассказывает Ольга Заблоцкая. Пожалуйста, Ольга, продолжай. Да, вот, кстати, пока звучала песня, я нашла в словаре, правда, словарь Ушакова, ну, он такой не очень употребляемый, но тоже открывает слова. Вот у него слово «кощунствовать», значит, так он его трактует: «оскорблять религиозное чувство верующих насмешками над предметами культа». Ну, это одно из толкований слова. Ну, то есть, да, вы поняли, что такое кощунствовать и что оно значит на словарях. А ведь люди-то пользуются словарями и черпают знания оттуда. Поэтому и получаются такие вот искажения. То есть нас, попросту говоря, нас Вселенная не понимает. Вот говоря на этом безобразном, безобразном языке, мы себя отрезали от того высшего мира, от тех информационной базы данных, от хроник Акаши, как ее еще называют, где все мыслеобразы, формы, все хранится. То есть вот если на образном языке говорить, это вот как иностранец приехал к нам, да, и он начинает что-то на ломаном русском там что-то нам пытаться объяснить, а мы-то его не понимаем. Вот так точно и нас Вселенная не понимает, говоря на таком языке. Поэтому нужно язык восстанавливать, поскольку все реформы абсолютно вот последних, ну даже не десятилетий, а столетий, они были направлены только на упрощение языка. Только. Вот язык упрощался, упрощался. И вот это действительно очень хорошо в своих фильмах показал Сергей Стрижак. Он просто вот расписал это и показал на образах, как он упрощался, каким образом язык. И теперь мы пришли к тому, что нынешний наш русский язык – это лишь только тень от того древнего, могучего языка. Представляете, если он и сейчас сохраняет свою величие своим и могущество, да, вот наш язык, то каким он был в древности? Вот наша задача с вами, в общем-то, его возродить. То есть мы должны взрастить вот это свое родовое древо. У него просто подрублены корни, а ведь древо с обрубленными корнями засыхает. То есть лишив... Это у Егора Классена, кстати, написано, что если человека лишить... То есть если народ лишить языка, то есть считай, что народ погиб. Его нет. То есть лишив народ своей речи, народ перестает существовать как народ. Поэтому есть над чем задуматься, наверное. И вот, произнося привычные слова, мы не понимаем, что они значат. Язык стал просто неживым. Он не несет изначального смысла. Поэтому слова нужно изучать и произносить осознанно, вникать в смысл, что оно на самом деле означает. И отсюда вытекает вот то правило, о котором я уже говорила. Чтобы проявить образ, нужно между всеми согласными, абсолютно между всеми, и после согласной, которая завершает слово, обязательно проставлять гласные. И даже если там стоит мягкий знак, то есть это буква «Едь», которая обладает своим звуком, образом, и даже образом, а это не знак. И если там вообще никакой не стоит буквы после согласной, то нужно вставлять букву «Ер», твердый знак, то есть которая тоже обладает своим образом и которая означает краткий звук «О». Но чаще всего там и может быть и «А», то есть по контексту. Но в основном это буква «О», краткая буква «О». То есть она обязательно там должна присутствовать. Поэтому вот обратите внимание, что еще вот опять же до революции, до этой реформы Луначарского, вот писали, обязательно в конце стояла буква «Ер». Обязательно. Когда еще «Яти» писали с «Ятями». А «Ять» – это тоже не «Я», это совсем не буква «Я», ее не было. Вообще такого звука не произносилось. А дифтонг ее «Ие». А вот когда ее разделили, получилось так. Смотрите, в украинском языке «Вира» через «И» с точечкой. А в русском языке «Вера». А писалось она через «Ять», «Вера». Вот так. Ну и многие-многие другие слова, которых сейчас не буду касаться, это вопрос отдельного изучения. Значит, вот этот золотой ключик нужно обязательно применять к пониманию. Вот человеку непонятно, вот ему сказали какое-то слово, он его не понимает. Вот прибегните к такой реконструкции. И все. И вам это слово откроется. Вас уже не смогут обмануть, повести по ложному пути куда-то. То есть навязать вам какие-то ложные понятия. То есть вы будете понимать вообще, о чем идет речь. Просто-напросто. Это нужно даже для вот, повседневного нашего общения. Не говоря о том, чтобы там восстановить свою структуру генетическую, там мозговые свои структуры и прочее. Утраченные функции. Поэтому я сейчас не буду касаться, я в прошлый раз об этом рассказывала, что означают вот утраченные йотированные звуки, долгие буквы «и». Я все это рассказывала, прослушайте передачу. То есть это очень важные на самом деле вещи. Ольга, ты знаешь, вот ты рассказываешь, я сейчас вспоминаю одну из первых самых передач, когда общался с девушкой, переводившей на немецкий язык веды. И вот она очень сильно жаловалась, очень серьезно жаловалась на то, что немецкий современный язык – это полностью безобразный. Она как завидовала, говорит, насколько же русский язык образный, насколько же русский язык богатый. Я, говорит, не представляю себе, как некоторые слова перевести на немецкий язык. После вот этого богатства, после этих всех представлений, это настолько все упрощенно все звучит. И там был момент, когда она дала подправить современному молодому переводчику, не пожилому человеку, владеющему классическим немецким языком, а современному. Так он такое там подправил, что вообще читать стало невозможно. То есть вообще все пропало. Вот она старалась, там все пропало. И вот после того, как ты рассказываешь, что современный язык, насколько он утратил ту великую мощь былую, то я просто хватаюсь за голову и не знаю, что дальше, как вот просто жить на этом свете. Что если даже вот после такого обращение с ним, он еще сохраняет каким-то образом. А почему? Да потому что он является прямой ветвью, вот стволом, да, и невозможно уничтожить корень-то. Ну все, если корень отрубить, все, и пропадает язык полностью. То есть он, значит, не обрублен корень. То есть он сохранен, и вот он эти вибрации, они вибрируют, понимаете? Они все еще в этом вот нашем урезанном языке, они все еще продолжают вибрировать. Вот это насколько это важно, да? То есть у нас не все еще потеряно, другими словами. То есть такая оптимистичная надежда, что мы все-таки восстановим и культуру нашу, и обычаи, и традиции, и во многом благодаря языку. Потому что это язык Творца. Вот не надо об этом забывать. Язык Творца, то есть Дева-Нагари, Дева, божество, божество, Нага, движение, Кра, вот он от Творца, он от Ра получил напрямую. Наш предок, тот давний, который были еще не богами, наши древние предки, которые жили в Золотом веке, в том самом. Они были богами, они понимали все окружающее вокруг себя, то, чего мы не понимаем. Язык Творца, его невозможно уничтожить. И даже многие сейчас вот есть предсказания, пророчества, очень много, и древних, и современных, которые говорят все об одном, что возрождение вообще земли, жизни на земле пойдет через Россию, через русский язык. Понимаете, насколько это важно? То есть и все будут говорить на русском языке, это даже говорят санскритологи, то есть и индусы, которые изучают санскрит, которые говорят о том, что санскрит – это одна из форм, а русский язык – это одна из форм санскрита, вот так они говорят. А вот среди украинцев есть очень, вот несколько таких, я не говорю, что много, но вот я знаю нескольких авторов, которые написали книги о том, что санскрит – это давняя украинская мова, то есть древний украинский язык, и они приводят там расшифровки всех этих слов. Да и они даже без этого, когда начинаешь через русские корни, то есть искаженные вот эти вот произношения восстанавливать, так везде русские корни, это же понятно, и понятно, о чем там речь идет в санскрите. Поэтому, опять же, я еще раз хочу вам подсказать, что санскрит – это не самостоятельно скрытый, это неверная трактовка, это сана. Асана – это по-древнерусски солнце, потому что, смотрите, вот в Велесовой книге, например, написано, везде, где речь идет о солнце, написано «суне». «Суне». «Сана» – это просветленный, то есть «сан» даже говорят, есть слово такое, да? Просветленный человек. В украинском языке «соне», «сонечко». То есть, опять же, вот «а-о-о» – вот это перетекающее. «Сана», «соне», «суне» – это солнце. То есть это священный, «сана» – это священный язык. А «скрит» – это начертание. Это от слова «скрипеть пером». Раньше это писали перьями такими вот птичьими. Оно скрипело, поэтому скрип. Отсюда скрижали, скригали. Вот, понимаете, все через русский язык, через эти коды наши открываются все слова. Вот вам и санскрит. То есть это священное начертание, если его перевести по правильным слогам, то есть по образу. Кстати, здесь вопрос пришел. Да. Ари Радослав подключился, вот он пишет, какой хоть один есть источник, где в наших славянских ведах или каких-нибудь еще, кроме Индии, упоминается слово Дева-Нагари? Нет, я не встречала, только в индийских. Я не встречала больше нигде. Только в индийских встречается это слово Дева-Нагари. Угу. А правомерно ли тогда говорить, что наши предки говорили на этом языке? Может быть, тогда целесообразнее просто древнеславянский или праславянский? Ну, оно вытекает из, само, из самого структуры слова, то есть из образа его. Просто оно вытекает. Я это сделала вывод на основании слогов, которые там заключены в этом слове. И если учесть то, что кто получил письменность, то есть Индия, откуда получила письменность? Кто пришел? Белые боги из севера пришли. Это написано в их ведах. Напрямую написано, что пришли с севера белые боги, научили их, и культуру, и письменность им туда принесли. То значит, отсюда что следует? Это просто вытекающее отсюда. Что это принесли наши древние пращуры, корнями уходящая письменность в Гиперборею или Дарию, Паратаю. На древний континент, откуда, в общем-то, где прародина ариев. Вот и все. Вот из этого просто следует. Но на самом деле, знаешь, вот немножко странно, на самом деле, у них сохранилось, а у нас вообще упоминаний нет. Ну, допускаю, что там многие источники уничтожены специально нарочито, но все-таки вот как-то жаль, что не встречается этого у нас, во всяком случае. Ладно, вот это так. Действительно, очень многие источники уничтожены, поэтому нам сейчас приходится вот просто, как этот пазл, я уже говорила, да, вот картину взяли, вот так разбили на части, она разлетелась на мелкие кусочки вот по всему миру, по всему белу свету. Вот что такое вообще Русь в словаре дали? Он так и пишет. Русь – это мир, бел свет. Вот по всему белу свету они разлетелись, потому что Русь была на огромной территории занимала. Потому что наши предки, вот древние арии, разошлись по всему миру, неся язык, культуру. И поэтому во всех языках мира сохранились наши корни. Если его брать изучать, то мы находим... Я уже не говорю о таких близких нам, как немецкий, английский. Английский – это вообще, ну как этот Задорнов говорил, испорченный русский. Испорченный русский, произнесенный людьми, которые болели цингой. Ты вот как-то в первой части сказала по поводу того, что можешь разобрать при помощи наших образов библейское происхождение человека. Что ты, как это собираешься сделать? Ну, я просто вам хочу такой вот образ, как сотворение человека. Значит, там написано что? Что был Адам, первый человек, которого там создали из праха земного, и из его ребра сотворили женщину, Еву. Давайте прибегнем к такой вот реконструкции. Но я вам хочу дать такие наводящие некоторые слова, чтобы... Это, конечно, тема глубокая и такая, ну, сказать, неоднозначная. Она вообще-то однозначная, то есть, но она в нашем понимании навязана неоднозначно, что, в общем-то, все языки мира это произошли от того древнего арийского или древнерусского, можно сказать, языка. И такие названия, как Иордан, Иерусалим, это слова русские. Потому что Иерусалим, если взять ИЕ, это дифтонг, буква Я, то есть Ярусалим. А Яра, что такое Ярила? Солнце, Ярии, Арии, опять же. То есть это Ярия в Селим, селение Ярия, да? А Иордан, опять же, Иа, что такое Иа? Я, Яра и Даны. Яра – это Ярила, Дана – это богиня воды, отсюда Дон, Дунай, Донапор и так далее. Дон, дно, в конце концов. То есть Дана – это богиня воды. Вот вам, пожалуйста, Дана и Яра. Ну, еще можно Палестину сюда приписать. Палестина, Палестин, абсолютно правильно, он сюда же относится, к этой же. Вот. И я вам хочу такую привести пример, что у нас есть, в нашей славянской традиции, есть празднество, которое так и называется Ярдана. Ярдана. Оно празднуется с 6 на 7 января. Это когда по ведам, значит, огонь из сварожьей кузницы, вот когда сварог варганил, создавал наш мир, он ковал земную твердь, вот из его кузницы упали в земные воды искры этого огня небесного, ярого, да, и она приобретает целебные такие свойства, то есть она заряжается вот этим огнем небесным, становится ярой, и там купаются. Ну, то, что христиане, они вообще все празднества сдвинули на 2 недели, все наши славянские традиционные празднества передвинули на 2 недели и празднуют под видом христианских. Но это все древнерусские празднества, благодаря стараниям Сергия Радонежского, сохранившиеся. Не потому, что они там вот используют, а он просто их сохранит. Пусть по другими именами. Но все-таки мы можем прикоснуться к нашей древней традиции через вот эти празднества. Хотя они зашифрованы, завуалированы. Так что вот вам, пожалуйста, Иордана. Ну, хорошо, давай вернемся. Значит, взяли этого гражданина этого из пробирки полученного Адама и... Да. Так вот, это я, так сказать, через такие образы хочу вам подвести к тому, что это не мои плотные фантазии, а это вот исходит просто из языка. То есть через язык, пожалуйста, открывается образ. Он не совершенно случайно открылся. То есть, открывая слова, я его открыла. То есть, что такое ад? Вот отсюда начнем. Ад – это мир Нави, это потусторонний мир. Значит, в мире Нави, в потустороннем мире, или в тонком мире, как мы его называем, там, в астральном мире, как угодно, да, там содержится полностью информация и все формы нашего физического мира. То есть наш вот явный физический мир, в котором мы живем, это является отражением вот этого мира высшего, мира Нави. Да? Это только одна из его граней, потому что он, в нем содержится все. Все мироздание, то есть события, явления абсолютно, которые присутствовали во всем, присущие всему мирозданию. Там они есть. А в мире нашем физическом явном только часть какая-то грань отражена. То есть далеко не полная. Так вот, Адам – это ада, мощь, если так его по корнеслову разобрать. Ада, мощь. То есть он создан. Это мир Нави, вот так скажем. Адам – это мир Нави, вот. Это не человек, это мир Нави. Адам – мощь вот этого ада, мира Нави. То есть... А Ева, опять же, прибегнем к языковой реконструкции. Там «е» стоит, да? Мы знаем, что все русские слова, почти все буквы через дифтонги произносились. То есть ставим и «е», и «ева». А что такое «и е» дифтонг? Это «я». Получается Ява, явный мир, то есть мир Яви. И вот смотрите, что получается. Интересная такая картина. То есть из ребра Адама, то есть этого тонкого мира, мира Нави, сотворен наш явный мир. То есть одна из его граней, ребро. То есть Ева, Ява, явный мир. Вот вам и вся сказка про белого бычка. Понимаете? Вот хотите – верьте, хотите – проверьте. То есть как угодно к этому относитесь. Но язык об этом говорит. И когда я изучала вот эти тексты, библейские тексты Нового Завета, потому что… А почему я их изучала? Да потому что, во-первых, мне очень часто приходится встречаться с оппонентами, христианами, которые задают вопросы, и мне надо знать, что им… аргументированно, в общем-то, ответить на эти вопросы. И, а во-вторых, я когда читаю «Святорусские веды», то там сплошь сюжеты из Библии, то есть наоборот, в Библии сплошь сюжеты из наших древне-святорусских вед, только под другими именами. Поэтому я обратилась к этим текстам. И, в общем-то, Корнеслов, не я, а Корнеслов камня на камне не оставил от этой всей библейской сказки, которая там описана. Понимаете? То есть это так же, как и в Ведах, точно так же и Библия, это все иносказание, это мистерия. То есть это все события, которые происходят в мире высшем, это космические, звездные, можно так сказать, мистерии, но ни в коем случае не в физическом мире. Они перенесли эти все события. Я понял. Вот. Хочу 2 копеечки вставить. Вот, дело в том, что Тора писалась на более древних каких-то известных, вернее, сейчас неизвестных, тогда известных писаний, в том числе у шумеров много было взято. И вот как раз у шумеров там полностью приводится вот часть этой Торы, которую ты про Адама рассказал, и там было как раз говорится о том, что не было человека, который бы возделывал землю, и правитель Нибиру Ану, ну или главный ученый анунаков, как там их называли, да, сошедшие с неба или правители неба, Энки решил создать Адаму. Адаму, слово происходит от ну, Адамах, земля, то есть как бы из праха земного сделана землянина. Вот, в принципе, оттуда идет. У меня такой вопрос. Ну, а если это шумерское, более древнее слово Адаму перешло в название Адам у иудеев, то в этом случае как мы можем по-русски вот это исковерканное древнешумерское, исковерканное потом иудейское переводить на в нашу родную речь? Мне это немножко непонятно. Да, значит, я объясню. Давайте, значит, вернемся опять к нашим, как это говорят, к нашим баранам. Значит, русская или древнеарийская, я бы так назвала, письменность, она самая древняя на Земле. Шумеры, что такое шумеры? Сумеры, то есть пришедшие из сумеречной, из северной страны. То есть это никто иной, опять же, как выходцы из той же Раты, Гипербореи, то есть из той земли прапредков, на которой зародилась наша цивилизация. Об этом написаны книги, труды ученых, исследователей. То есть, что вся культура и письменность, она исходит именно оттуда. Поэтому шумеры не являются древнейшей. Это уже компиляция некого знания, которое было, может быть, я не утверждаю это четко, точно, но может быть, возможно, она опять же искажена уже была изначально. Почему сейчас мы в общепринятой, вот пример такой, в общепринятой форме мы считаем, что Ар – это земля, потому что кто-то там в арабском языке Аршин – это предмет, измеряющий землю. Но как может Ар, если корни, смотрите, мы же обращаемся к древнеарийским корням. Ара, Яра, Ира, Ура, Ора, как угодно, любую гласную. Ну где слог? Ра – это сила и мощь, это корень, который везде, во всех словах, то есть исследуя огромное количество слов, я пришла к такому заключению, что выводу, что эти корни означают только силу. Она не может, а земля это пассивная, это инь. Есть ян, есть инь. Земля пассивная, она вбирает, она все в себя впитывает. Она не может быть. Как это? Обозначаться корнем, означающим силу. То есть это уже искажение, понимаете? А ведь оно бытует в нашем языке, это общепринятое понятие. Но есть... Вот смотрите, все слова имеют свой антипод. Как бы, вот смотри, яра, ра, яр или ар, наоборот, да, читайте слева направо, наоборот. Если прочитать справа налево, получается, если яр, то получается ра. Если ар, ра, да? И есть такое, вот я где-то это читала в каких-то тоже источниках. Я очень много перечитала, поэтому не могу вам сейчас точно сказать, где. Что в небесах сияет Ра, а на земле Яр. Понимаете? А что такое небеса? Небеса – это не наш земной мир, это высший. Вот наше галактическое солнце, например, оно называется солнце Дачбог. Вот если наше Ярило, земное солнце, то галактическое солнце Дачбог. И оно во много раз огромнее нашего Солнца. Это светило всей нашей галактики. Понимаете? И вот поэтому, да, вот Ра, оно и сияет в небесах, оно там, вот в этой галактике. А на Земле наше земное Солнце, оно Яр-Ярило, это отражение этого Ра. Угу. Понятно. И где вот эти вот хитросплетения языка? В этом надо разбираться просто. Понятно. Хочу от себя вот навязывающий уже этот вопрос о библейских там каких-то писаниях. Ну, честно говоря, утомило меня это уже. Но там есть еще и первая часть, которой, вот если сравнить первую и вторую часть, первую и вторую там, главы, да, то там очень интересно. В первой части боги создают подобных себе, и мужчину, и женщину, и дают им во владение всю землю, и говорят, что кушать, и как владеть, и говорят еще заповедь такую, плодитесь и размножайтесь. А то во второй части создают как раз из праха земного некое существо, вот такое пробирочное, да, без женщины просто одного, и его создают для того, чтобы он возделывал почву, то есть то, что вот как раз у шумеров четко прослеживается. И потом уже, когда ему стало скучно, ни одна зверушка не подошла к нему, то есть мудрый бог приводил к нему зверей, чтобы он себе подобного нашел. Но не нашел там ни другу, ни подругу, то есть зоофилом не захотел быть. Вот они тогда усыпляют и сделали второй эксперимент генетически и создали ему женщину. Но запретили при этом им размножаться. То есть, если вот мы берем то, что первое, вот там слишком-слишком упрощенные какие-то ведические знания о том, что да, создали по образу подобия, но не в пробирке, а создали полноценных здесь наследников на Земле, то, что вот по ведическим корням, то есть, ну, скорее всего, как детей производят, да, подобных себе. А вот тут уже не говорится, что подобных, просто создал для возделания. Такого взял гастарбайтера, которого посадил в этот замкнутый периметр для того, чтобы он там за деревьями следил и все остальное, за фруктами. Ну, ладно, давайте уже, может быть, эту библейскую тему, да, закончим. Продолжаем наш сегодняшний живой эфир на Открытом Славянском радио. Сегодня у нас для пытливых умов 16 дня месяца Гелет 7521 лет 6 февраля 2013 года. Ольга Заблоцкая рассказывает о том, что в языке расы росов и русов записаны генетические коды. Пожалуйста, предоставляю микрофон, продолжай. Да, я просто хотела еще раз вернуться, хотя эта тема уже, да, надоевшая, но хотела все-таки вернуться, что вот эти мои изыскания, я не заявляю, что это истина последней инстанции, но оно само вытекает из нашего языка, из корнеслова. Понимаете, само. И это просто, как сказать, пища для размышления, да, для пытливых умов, чтобы вот просто поразмыслить над этим. И там есть в чем поразбираться. Дело в том, что эти понятия настолько прочно вошли в наш не только язык, а в наш быт и в наше сознание, что исключать их и вот сказать, а, это все, это не наше, это такое чужое, чужеродное, мы не можем, потому что оно как бы органично вплелось в нашу жизнь. И чтобы вот эти убрать эти непонятные моменты, нужно в этом разбираться, понимаете, нужно. Иначе мы так и будем блуждать в этих лабиринтах и так и не выйдем к свету. А нам надо выйти к свету. Конечно, и конечно. Поэтому... Давай вместе выходить будем. Вот, когда выйдет моя книга, которая называется «Зри в корень» или «Золотой ключик», там эти все прописаны. То есть более понятно, когда человек... Это, ну, оторвано от контекста, да, вроде как непонятно. Но когда он начинает читать, а там все взаимосвязано и объясняется это все, то становится просто очень ясно и понятно. Откуда что берется, откуда, говорят, ноги растут. Вот и все. То есть почитаете, и у вас сложится, наверное, такое же абсолютно впечатление, как у меня. Вот, ну, значит, пойдем дальше тогда. Значит, существуют очень строгие правила словообразования. Я уже говорила о том, что надо, вот когда мы начинаем то или иное слово разбирать и его каким-то образом трактовать, пытаться его образ выявить, надо очень подходить к этому ответственно. Потому что настолько четкие, понимаете, это вот просто с математической точностью все было создано изначально. Поэтому, не восстановив изначальные слоги, мы никогда не поймем образа этого слова. Поверхностно, еще раз повторяю, это ложное, оно лежит на ложе, на поверхности. Поэтому, чтобы вернуть себе разум, а мы именно для этого изучаем, вот сейчас восстанавливаем это все, чтобы вернуть себе тот разум, ум, не просто ум, хотя ум тоже это очень емко, я уже говорила, это оум, да, оум, вот этот вселенский звук. А разум – это еще более емкое понятие, то есть просветленный ум мы должны себе вернуть. Поэтому мы должны в это вникнуть и разобраться в этом. Значит, при выявлении образа слова необходимо учитывать такое, что гласные могут перетекать. Вот это АОУ, это везде и всюду постоянно встречающееся сочетание, а также вот А и И. Тоже часто можно отличить только по смыслу. И даже вот в книге Велеса, например, там одним и тем же знаком обозначается и буква А, и буква И. То есть только по контексту мы можем понять, где там А, где там И. Вот я вам, может быть, если позволите, потом зачитаю текст на древнерусском языке. Конечно, ну тебе решать, ты главный соведущий, ты и ведешь. «Славление Триглаву». Вот его, я, кстати, хотела вот эту песню, чтобы вы включили, но не получилось. Велеслава, певица, которая, наверное, ее многие знают, она исполняет русские песни. И... Да, конечно, знаем. Но ты вот продолжай эфир, а дальше будем разбираться по ходу. Она поет эту песню, но там, к сожалению, во-первых, искажены слова неточные, да, и, во-вторых, она только два значит, куплета получилось у нее. То есть славление Сварога и Перуна, а Свинтовиду она решила, значит, не петь. А это славление Триглава. Поэтому я хочу вам зачитать полный текст. И вот вы, хочу, чтобы послушали вот эту мелодичность, эту красоту этого языка. Это в Велесовой книге все написано. Вот. Ну а сейчас мы продолжим. Это я потом вам зачитаю. А сейчас я хочу все-таки от темы не отрываться, а дальше продолжать. Значит, согласные звуки тоже перетекают друг в друга. И вот при открытии образа слова нужно это учитывать. Особенно вот ДТ, то есть звонкая глухая, ЗС, ТФ или ПФ, вот такие вот. Вот. А также очень часто смена ГЖ, ГХ, ГХ, вот это вот. Они дифтонгами были, поэтому их разделили, и в словах часто непонятно. То есть вставляешь правильное, нужное слово, прямо вот, ну, красота такая открывается во всей своей первозданной красе. Прямо такая радость сразу на душе, когда слово, оно открывается. Вот непонятно, что оно значит. Думаешь, вокруг да около, ходишь вокруг него. И там через украинский, через белорусский, польский, сербский начинаешь там вот это вот. Через латынь тоже. И вот оно вдруг раз и открывается. Такая радость несказанная просто. Для меня это песня. Вот. Ну, значит... Я уже говорила, что изначально существовало руническое письмо, причем они были, виды письма рунического были тоже разные. И каждая руна – это цельный многомерный, многоуровневый образ. И, конечно, их рассмотреть – это вообще огромная большая тема, которую я не вправе даже поднимать, потому что нужно владеть вот теми, ну, быть дарунгом, да, вот этим, понимать эти образы, видеть их, а мы их не можем видеть, поэтому так поверхностно все это не годится. Вот, ну, кое-что, конечно, мы можем восстановить. И я вот говорила о том, что у наших предков существовала сокращенная форма записи, без огласовок, без гласных. И вот смотрите, сейчас я хочу обратиться к такой теме, как... Ну, как бы это назвать сейчас, сформулирую правильно. Восстановление доброго имени Велеса. Я тут позавчера прослушала одну из передач радио Ведера. Там некто, не буду я называть, кто начал тоже вот так вот огульно, поверхностно трактовать слова и... о Велесе начал говорить, то есть он причисляет его к черным богам каким-то, вообще очернил со всех сторон, как только... Да-да-да, вспоминаю, такую передачу было, да. Угу. Ну, кто-то хорошо из слушателей это был, я тоже слушала его, это за ноябрь где-то была передача, не в прямом эфире, а то бы обязательно, конечно... Вступилась бы за Велеса. За доброе имя Велеса. Вот, ну, кто-то все-таки нашелся из слушателей, его поправили очень правильно, верно. Большая благодарность тем людям, которые это сделали. Вот. Но я хочу вам это объяснить, что оно значит, вообще слово «Велес», потому что его по-разному, как только его не пытаются выкрутить, как хотите, но у нас есть веды, у нас сохранились веды, где есть, в общем-то, описание всех, практически всех богов, то есть вот этих сил. Что такое боги? Я объясняла уже, что боги, они только могут быть во множественном числе. Есть творец, где корень вара, варить, варганить, сварог, опять же с тем же корнем, созидающая сила. А есть боги. Бо – это большое, га – движение. То есть это силы, которые управляют, двигают Вселенную. Они управляющие силы. Вот, поэтому их много. Они, их не из числа, вообще не из числа. Их огромное количество, поскольку наш мир очень разнообразный. Вот, поэтому, ну, есть такие основополагающие силы, боги, которые, ну, самые главные, что ли, их так можно сказать. Вот эти три главы, Сварог, Перун, Свинтовид, Велес и так далее. И вот я хочу сейчас про Велеса. Его, во-первых, записывали так, Велесы, да? И поэтому, кто говорит «Велес», кто говорит «Волос». А «Волос» что такое? Давайте разберем, да? «Волос». «Во-лосе». «Лос» – это лоск, ну, это смазка, то есть то, что лоснится. Ну, волосы, да, лоснятся. Вот вам перевод слова «волос». Как можно Велеса назвать волосом? Потому что он не волос, а волох. Там «х» должно быть на конце. Волохатый. А почему он волохатый? То есть его называют еще также «ведающий лес». А поскольку он ведает лес, его назвали «великий Бер». А Бер – это медведь. Он покровитель леса. И Велес – великий Бер. То есть волхвы, кто такие волхвы? Это жрецы Велеса. И волхвы одевались в медвежьи шкуры. Потому они были волохи, волоховы, волоховы. То есть служители волоха, волохатого. И так они и называли его, волохатый. Понимаете? Но это одна из его ипостасей, абсолютно не основная, не главная. И я вам сейчас просто зачитаю, вот как это в Ведах о нем написано. То есть, ну, во-первых, Велес – это покровитель вот этой наступившей уже эпохи волка. Он покровитель этой эпохи. То есть мы уже вступили в нее. Вот 21 декабря наша Солнечная система вошла в чертог волка и чертога лисы. И покровитель является Велес. А кто он такой? Значит, его, если правильно расшифровать это слово, получается вел, корень вел. А вел – это великий, величина, величие. Великий еси. То есть Велеса веды определяют как хранителя небесных врат, врат междумирья, которые находятся на золотом пути духовного развития. То есть он стоит на страже небесного сварожьего рубежа, который разделяет миры Яви и Нави. И Велеса не может минуть ни одна душа человека, которая переходит в мир Нави. То есть только через Велеса, там так и написано Веда, только через Велеса мы можем туда попасть. То есть это страж междумирья, это величайшая космическая сила, великий Еси. Вот это его настоящее, его имя. Но это не имя собственное, это его, ну, должность, так вот будем говорить, если нашим языком. То есть это он является Богом высшей мудрости, так его Веды характеризуют, который в ином мире души наши научает. Вот это в Велесовой книге написано. Смотрите, значит, в ином мире души наши научает. И именно Велесу, как Богу мудрости, его служители и волхвы посвятили вот эти дощечки книги Велеса. То есть там так и написано. Велес книгу сию почествуем. То есть там написано под чему, к чему, без огласовок. Богу нашему, кой есть прибежище и сила. Вот в этих словах уже его характеристика – сила. И дальше, смотрите, на дощечке 3а, вот что написано. «Молили Велеса, отца нашего, чтобы погонял в небе коней суражьих». То есть сураж – это что? Суражьи кони – это кони солнца. Сура – это солнце. Сурья ее называют, сурья. Поэтому сурица небесный, этот медовый напиток, настоянный на солнце и так далее. То есть коней суражьих. И да взойдет он над нами, взойдет сурья вещая, те золотые колеса вращать, то бы солнце наше, которое светит на дома наши, и перед онным ликом бледен есть лик огнищ домашних. Вот так о Велесе написано в его книге, книге Велеса. И дальше. «В ночи Велес идет в сварге по молоку небесному и идет в чертоги свои к звезде Седаве до врат. Там ожидает его, и там дожидаемся его, петь начинаем и Велеса славить от века до века, и хранину его, которая блещет огнями многими, и становимся агнцами чистыми», то есть освященными огнем. Агнец – это освященный огнем. Вот кто такой Велес. То есть это очень многомерный образ. А почему его причислили, например, к скотьему богу? Вот нам говорят, Велес – это скотий бог, это вот он такой нечистый, он с рогами и так далее. Его так изображают. Потому что здесь надо тоже прочитать один отрывок уже из Святорусских Вед. То есть Велес был рожден из... Вот в ветах так написано. Вот из седавой звезды. Что такое седавая звезда? Это стажар, вокруг которой вращается небосвод. То есть вот от самой седавой звезды упал камешек. Так в ведах написано. Синий камешек. И Лада-матушка его взяла, заворачивала в пеленочки, пела над ним какие-то песни, заговоры. И потом, когда развернула через какое-то время эти пеленочки, а там оказался младенец. И назвали его Велесом, Великим, который вращает, колея вращает, то есть небесные колеса, небесный свод вращает. То есть понимаете, насколько великая сила. А почему его назвали Скотьим Богом? Потому что он рожден от коровы Зимун. Там так не написано. Зимунушка родовна, ее называют в ведах, его мать. От Зимун коровы. А небесная корова, опять же, эти образы, они зашифрованы. Коза Сидунь, корова Зимун. Это понятно, что не корова и коза, там, которые гуляют по небесному своду, а в них зашифрованы некие образы. Я могу потом их раскрыть, эти образы, что они означают. Я их раскрыла. Поэтому вот он Скотий Бог, потому что он родился от коровы Зимун. И его наделяют вот этими качествами. И потом его называют Буйтуром еще. Его не только Бером, великий Бер, медведь, да, а еще называют Буйтур. А Буйтур, Буй или Тур, это бык. Вот поэтому он называют быкоглавый еще. И от этого слова Тур, это воплощение силы вообще и выносливости, что такое Тур, да? И вот Велес – это его проявление этой силы. Потому его отождествили с Туром, быком. И от Тура или Тавра произошло название одного из очень древних славянских родов – Тавры. Вот земля Таврида – это Крым. Это именно там, где проживали Тавры. Понятно теперь, что такое Велес? И когда его вот таким образом начинают склонять во все стороны, это очень... Я думаю, что ему это не понравится. Ты знаешь, мне кажется, если существо большего уровня развития, нежели чем те, кто его склоняют, да, то ему, этому существу, на тех, кто его склоняет, как нам на тех глистов, которые где-то там с чем-то выпали откуда-то. Это для нас очень важно. Да? Вот для нас, вот для каждого человека, может быть, да, а вот для богов-то это... Ложные такие образы, в которых мы, в общем-то, и живем, и не понимаем. А вот я нашла, кстати, отрывочек вот этот. Как упала его корова Зимун, баюкала, бая-бая. То есть вот говорю, бая-бая, это говорить. Горючий камешек, стань ты сыном рода, и ра-реки, ра-реки. Будешь родович ты и суревич. Будешь равною сыном бога Ра и астерушкой, звездным асом, тавром бушичем, быкоглавым. Кто увидит твое величие, величательно станет Велесом. Понимаете, величие, Велес, вот оно, корень, где оно закрыто. Тот, кто силу узрит, а силою, о силою, то есть окруженной силой, обладающим силой. Вот и все. Раскрытие образа Велес. Очень просто. Берем, открываем, веды читаем, там все есть. И не только о Велесе. Это я просто взяла как один из. А там во всех боках абсолютно... Вся космическая, это космогония, там вся изложена, очень доступна, кстати, и нашим простым языком. Так, значит, идем дальше. А дальше мы возьмем такое словосочетание, как хрысы. А такими буквами, согласными, обозначали хорса. А что такое хорс? Хоро. Это солнце, хорос его называется. Отсюда слово хоросо. Хорошо. То есть хорошо – это значит солнечно, тепло. Вот слово хорошо. Ты знаешь, а некоторые говорят «хорошо». Вообще так вот говорят. Вот. Мы говорим «хора», «хоро» мы отсюда, да? А, потому что «хора» – это круглое, это солнце, это «хар». А вообще-то правильно, можно и говорить и «хорошо», потому что «хара» – это золото. Вот. Центр хара, да, у нас золотник называется, жизненный центр, он же хара. И очень многие слова имеют этот корень, именно хара. Поэтому можно и хара сказать, и хора. Тут опять перетекание вот этих АО, да. И поэтому многие зашифрованы от этого слова, от хороса, очень многие слова. А хорс – это было у древних наших предков самое почитаемое божество, то есть солнце. Они же поклонялись, в общем-то, кому? Солнцу. Ра – это где-то далеко, это творец, это вот центр мироздания, это оттуда вот эта сила его исходит, то есть он и пронизывает все мироздание этой своим светом, силой, да, вот Ра. То есть это над Бог, это даже нельзя назвать, что это вот божество, это над Бог, это огромный это создатель, ну, всего, наверное, мироздания, да, а мы говорим сейчас о нашем, нашей галактике, о нашем мире, в котором мы живем. Вот, поэтому здесь у нас Солнце называлось Хоросом. Это потом оно Ярилой стало называться. Хотя это один из его эпитетов. То есть там много было его названий у Солнца. И особенно вот по его основным точкам солнцестояния, там равноденствия, там были его разные имена. Вот. Но Хорс – это было главное божество, которое почитали наши предки. Отсюда Хоругви. Хоругви – это Хор, опять же, на котором изображен Хорс. Хоромы или храм. Храм – это хоромина, который почитали солнечного бога, солнца. Это не храм, который сейчас христианский храм. Вот. Хотя он имеет право так называться. Поскольку я, опять же, через корнеслов подошла и к этому понятию. Очень, ну, для нас это очень актуальное понятие. Поскольку даже люди очень умудренные, склонные верить дословно вот этой библейской легенде, ну, скажем, назовем ее так пока. Вот. А корнеслов это все очень легко объясняет. Ну, я вам только один приведу пример, а остальное пока мы опустим, это очень большая тема, которую надо открыть так со всех сторон, чтобы понятно было. Так вот, Хересе так обозначали не только Хорс, но Христоса тоже Хересе его обозначали. То есть если мы вставляем буквочку О, Хр, да, получается Хористос. Что это получается? Хорус. А как древнеегипетского бога называют? Гора, да? Как он написан? А то мы говорим гор, да, вот его так. Гор – это сокращенно. Хорус. Его написание – Хорус. Опять же, кто такой? Хорс. Вот оно, откуда все исходит, все религии мира – так или иначе, завязаны на этом основополагающем понятии – Хорс. И Хористос – это тоже солнечное божество. Хористос, то есть Хорус. Все. Вот. Можно его назвать как Крестос, что то же самое, в принципе, потому что Хорис и Хорис – это одно и то же. Кара, Хара, опять же, Карии, Хара – это золото. Это все означает золото. И золотое, солнце, вот оно светится, но золотым светом излучается. И поэтому крест, вот, да, огонь высекающий, это тоже от слова хорос, от хары, от золота, то есть огонь. Основа-то огненная. А, кстати, я вот забыла одну вещь, упустила. Почему крещение, о слове крещение, что такое крещение? Почему крестят водой? Вот вы никогда не задумывались над этим, почему крест, это ведь огонь, корень-то слова крест огонь. Почему водой крестят? Это же, в общем-то, нонсенс. Какая-то несуразица получается. Как можно крестить, то есть посвящать в огненное посвящение водой делать? Это невозможно, да? Вот это вот исходит как раз из того, что я вам объясняла о празднестве Ярдана. Яра и Даны, когда Яра, огонь небесный, сходит в земную воду Дану. Когда она приобретает вот эти вот магические целебные ярые, да, свойства, вода становится заряженной, ну, говоря современным языком. И поэтому, когда люди купались в этой воде, именно на это празднество Ярдана, вот они и крестились таким образом, и посвящались в это огненное крещение, потому что вода была крестом заряженная. Вот откуда пошло-то понятие. Понимаете, как это все важно понимать эти корни и значение этих слов, чтобы просто прояснить для себя элементарные понятия бытовые, в которых мы живем. Потому что очень многие ведь крещенные среди нас есть. Они не понимают, что это такое крещение. Просто не понимают. Вот. И Иоанн Креститель – это тоже из той же серии. Крест – это огонь, то есть излучающий огонь небесный. Ян, янская сила, Продолжаем наш сегодняшний живой эфир. 16-й день месяца Гелия 7521 лета, 6 февраля 2013 года, 22 часа 5 минут по московскому времени. На языке расы росов-русов записаны генетические коды. Об этом нам рассказывает Ольга Заблоцкая. Но я предлагаю после этой замечательной песни Велиславы, где ты говоришь, отсутствует еще какая-то информация, прочитать уже более полный вариант. Да, вот я хочу вам полностью зачитать на древнерусском языке, как оно написано в книге Велеса. Кстати, очень вам рекомендую читать книгу Велеса. Там есть не только на древнерусском, но есть и перевод. И самый лучший перевод – это Валентина Юлия Гнатюк. Потому что другие переводы абсолютно неточные, там очень много искажений, но вот они более или менее близко к тексту перевели. Вот. Я ее перевожу самостоятельно и дословно, вот хочу сейчас прочитать дословно, как это звучит. Просто вот вникните. Многие слова будут понятны, но некоторые, конечно, вышли из употребления, но многие понятны будут. «Себо ящите» и «ящите», то есть «и ищите», вот опять дифтонг тут, да? «Ищите». «Это бо», «ибо», «это ищите». Но я его не буду переводить, а просто зачитаю. То есть «себо ящите», «первые три главу поклоняшите». «Се яхом и тому велику славу пьящихом, славихом и сварога дида Божия, яко ж детина еси роду божеску начальнику, а в сенску роду студец вечен, яко вот и це волети от крыни сва, а в зиме николи ж не взмерзе, и то я в воде живенте пьяще». Живіхомся, до коні не приїде хом, якож де свеко нему у бентіхом, до луце його растіх. А Богу Перунові, вот это было славление, сейчас я прочитала, славление Сварога. Теперь дальше идет Перуну. А Богу Перунові, громовержицу и Богу преоборения Орцехом, то есть говорим. Живента явные, не приставайте вращать и колея. А коины вендестезею правою, добрание и до тризни велика. О, всея павшие, якови же и доут, деживенте вечние по полку Перунову. И дальше идет славление Свентовида. И не Световида, не Световита, а именно Свентовида. Вот так он правильно произносит. Свент – это свет по-древнерусски, через йен. То, что я вам объясняла, йен носовое. Свентовид, то есть свет видимый. То есть мы видим через него свет. И вот об этом тут и написано. «А Богу Свентовидио славур цехом, себоста Бог правие и явие, а тому пиема песенема, яко свет есе, и через оне видехом свиет зрящите, и яви бытие. И той нас онавие убржещет, а тому хвалу пиемо, пьехом плясащите ему и взывахом Богу нашему, яко жде той земе, суне нашу, и звездие дерзац, и свет крепится. Творящите славу святовидия велику, слава Богу нашему. Вот так оно звучит. Поразительно, как приходится иногда переводить с русского на русский. Да, с русского на русский. Вот в том-то и дело, понимаете, что действительно вот парадокс, да, получился, что мы должны... Ну, согласитесь, что многие слова понятны. Да, я вот старалась так внятно произносить, а понятно, о чем идет речь. Все равно, как бы там ни было, как бы он ни искажен, но понятны слова. Вот. А между прочим, поэтому именно сейчас христианская, особенно католическая церковь, не наша так называемая православная, а католическая церковь, почему она на... Нет, именно наша католическая на латыни ведет богослужение, а наша вот эта так называемая, я говорю, потому что она совсем не православная церковь, ведет службы на древнерусском языке, да потому что он язык более понятен тем кодам вселенным, понимаете, это коды, вот те самые матричные коды. первозданные, они хотя уже и тоже не первозданные, но все-таки ближе. А современный русский язык все отошел далеко от него. Вот, поэтому они сохраняют вот эту вот традицию и на древнерусском языке вещают. Вот. Ну вот давайте пойдем дальше. Значит, мы разобрали вот слог «ра», да, почему он в словах присутствует, что это от Творца. Все, все светоносные слова, там «радуга», «радость», «крамола», вот это все от «ра» идет. Да? «Га» – это движение, всегда дорога, телега, гать и так далее. Очень многие слова содержат эти корни. То есть они неизменны. Там, где эти корни встречаете, даже если они через «гу» пишутся, там «ге» или «ги», они все равно означают движение. Пусть оно не прямое, там потенциальное движение, например, устремление какое-то к движению. Но они все равно движение. Так вот, слова, то есть слоги «ма», «мо» и «му» означают могущество, магию. То есть что такое магия? Это не совсем не колдовство там какое-то и так далее. Это то, что человек может. То есть он вот может, то есть он мог, он маг. Опять же, через «а» – это высшая вибрация, а «у» – это более низкая. Поэтому лучше говорить, что я могу, чем могу, понимаете? Да? То есть мы повышаем свой уровень могущества, так скажем. Вот. То есть означает всегда магию, могущество. То есть если мы по корнеслову разберем, то… Вот «ма» – это могущество или могущее, а «ги» – «аги», то есть опять же «га» или «ги» – двигать, устремлять. То есть он мудрец, он могущий что-то двигать. Вот и все, такое магия. Вот. А по-гречески, кстати, «магус», «магос», там по-персидски «магус». В разных словах оно то же самое слово. А опять же, понимаете, везде это русский корнеслов. Ну, слово «маг» тоже, да, тот, кто сотворяет. Оно звучит, но оно означает мудрость, подумайте, да, вот мудрость, то есть, да, а потому что слово «му» это тоже магия, могия, мугия, да, то же самое все, то есть это дар там еще есть, дрость это дарость, дар, там «а» нужно вставить, отсюда слово «мать», то есть, вот говорят «ведьма», ну, ведьма это, во-первых, ведь, это там ведающая, да, а «мать» это могущее что-то творить, там магия присутствует, да? Ти – это, ну, окончание слова, где ти – это окончание глагола, там иметь, быть, делать. То есть оно не пишется полностью, а только окончание ти. Поэтому мати или мати вообще правильно говорить. То есть это могущее творить, то есть сотворять, оно новую жизнь создает. Вот и вся, понимаете, ведьма – это не злая старуха, колдунья там какая-то. Это ведающие, ведающие. А потому их уничтожали, кстати, в первую очередь. Кого? Ведунов, ведьмы, ладно, это охота на ведьм, да? Потому что ведали там много слишком, много знали, да, как это говорят? Сильно много знал. Вот, они были ведающие. Отсюда же слово, кстати, мастер. А это опять же слово ведет свою этимологию, этимологи его там от латыни производят. Ну, какая латынь, сами подумайте, «ма», да? Слог «ма» – это «могущий», «могущий». Там «с», опять же «о» вставляем, «со», и «тера». «Тера» – что такое «тера»? Трижды, три, «тера», три, там у нас-то три выпустили, убрали, а в латыни сохранилась «тера». Вот она и получается, что три. То есть трижды «могущий», уже такой «мастер». Да, слово как по-другому совсем звучит, правда ведь? Мастер, это мы уже не говорим, а вот он мастер. А он ма-со-тера, то есть он трижды могущий. Сила в нем за троих заложена. Отсюда же слово магнит. Тоже он производит свою этимологию, от латыни ведет. А какой он латынь? Ма – это могущее. Могучая, вернее, даже там мага, могучая. И нита, нить, нить. Могучая нить. То есть он-то на себя притягивает все. Вот вам нить, притяжение, пожалуйста. Вот. Ну и многие-многие другие слова. И, кстати, вот хочу еще остановиться на слове «поп». Его только тоже как по-разному не трактуют, не буду повторять. Но слово-то простое. «Пуп». То вместо «п» поставьте вот его продолжение «у», то есть более низкую вибрационную букву. Получается «поп». А как они себя называли, попы? Я вот наместник Бога на земле, пуп земли. Вот и все, пуп. Ну, о слове «крамола» я уже говорила неоднократно. Вера – это ведание «ра», тоже правда по «ра». Опять же, «веда», «ве», там «е» тоже надо вставить. Вот. Хочется еще остановиться на слове «князь». Тоже его по-разному, даже вплоть до того, что если, например, в Елисовой книге написано «комонь» или «комонесь» – это «конь», «конь». То есть «комонь», «комонесь» – это «конь». И некоторые переводят сюда же «князя», то есть «князь» – это «комонесь», то есть получается он «конь». А «князь» на самом деле «кон ведающий». Понимаете, ведающий кон, то есть он издает законы, то есть не законы, а коны. Закон – это то, что за коном находится. А у наших предков был покон, искон, то есть по кону или из кона исходящее. И кон. Кон – это основное правило. Остальное – все то, что из него исходит или по нему следует, по кону действовать. Да? И отсюда же книга слова. А книга – это кона. Вставьте там «о» буквочку, да, между «кны». Кона, «га», движение. То есть она распространяет, двигает кон. То есть в книгах записывали. Значит, что мы можем сделать? Вывод какой, да? Мы не знаем, что такое изначально книга, что она значила. А корнеслов нам говорит о том, что это изначально были записи конов. То есть там прописывались коны, и они потом распространялись по уже там городам и весям, эти коны. Через книги. Конига, она должна быть правильно произноситься. Конига. Вот отсюда князь. Во-первых, он коны издает, и, во-вторых, он еще и образованный, то есть он книжный человек. Даже вот слово «княгиня», которое тоже читается «княгиня», то есть «княгиня», другими словами, да? То есть книжная, она грамотная, образованная. Вот корнеслов. А возьмем слово такое, как «галактика». Мы говорим тоже. Это слово греческого происхождения. «Галактика» – это не наше слово. Читаем по корнеслову. Что такое «га» – движение? Что такое «лакта»? «Да» по латыни – это значит «молоко», «лакта». А подставьте туда гласную. «Лаката». А что такое «лакать» – молоко? Все, все просто, да? Все понятно. То есть «га» – «лакатика», то есть «лакать» – молоко. Движение вот этого молока небесного. А как мы видим нашу галактику? Мы видим ее не с торца, да, вот это как Млечный Путь. Потому и называется Млечный Путь, она в виде как бы разлито молоко по небесному своду. Потому что мы видим ее с торца. А если мы посмотрим на нее сверху, вот сейчас делаю там, НАСА делает снимки разные галактик, не знаю, наши они галактики или не наши, но она имеет четко свастичное строение. То есть вот она, сва – это небеса вообще, а тика – бег. Тика – тикать. По-украински тикать – это убегать. Тика-бег – это быстрое движение. То есть есть движение просто «га» – движение, а тика – это быстро бежать. То есть она быстро вращается, галактика наша. Поэтому она и тика, галактика, и свастика. То есть сва – это небеса в движении, с тика, с движением, с бегом. Небеса в движении, в переводе. И вот это все, поэтому все остальные там трактовки и остальные там измышления, умствования, они отпадают, когда ты знаешь вот эти изначальные корни, знаешь, как слово это строится. То есть его изначальный смысл этих слогов наших. Все открывается очень легко и просто. Само слово «молоко» – «могущее лакать», то есть или «маму лакать», «мо-мо» или «ма лока» – «лакать». Вот и все. Ну и хочется еще остановиться вот на таком тоже очень важном понятии, как Господь. Господь, как Господин и так далее. Вот мы говорим, да, что и у многих это в речи осталось, несмотря на то, что люди отошли уже давно от христианства, а все равно вот Господь, Господь. Давайте прибегнем опять же к корнеслову, к реконструкции корневой. Что такое Господь? Го. Во-первых, слог «го» и «га», вот они как бы перетекают друг друга, да, «о-а». А в основе своей это единое понятие. Если «га» – это движение, конкретное вот движение, да, «га», то «го» – это жизнь. Поэтому вот «корова» – это неправильное слово, это совсем другое понятие. «Корова» – это «крава», это кровное что-то. А у наших предков корова называлась «говяда». Мы ее называем сейчас «говядина», да, «говяда». А в Индии она вообще называется го, просто го. Корова у них это го. То есть сокращенная от говяда. Вот. Так вот, го это означает жизнь. И если возьмем с английского языка, там что означает go? Это движение. Опять же, go через ou пишется. Движение. То есть, смотрите, движение – это жизнь, а жизнь – это движение. Так ведь, да, получается? То есть они взаимно друг друга дополняют. Поэтому, но когда мы пишем через букву «о», то получается, это жизнь, живое. То есть это не движение конкретное, а это жизнь какая-то. Значит, слово «Господь». «Го» – это жизнь. Там «сы» – «со». И «под». То есть, а что такое «под»? Я уже говорила, русский язык настолько точен. Там не то, что вот там буквы каждые, корни, слова, они обозначают четко конкретное понятие. И все предлоги должны стоять на своем месте. Если это «на», то это лежащее на чем-то сверху, да? Если это «над», оно уже не лежит, оно висит где-то, оно «над» находится. А если это «под», оно «под», внизу, под чем-то там внизу. Мы говорим «под столом», «под стулом», «под диваном» и так далее. «Под». Но и в то же время «под» – это основание мироздания, это основа мироздания. Если мы возьмем, обратимся, вот опять же, к святорусским ведам, там это все есть. Про козу Сидун, про корову Зимун, про змея Виевича, про царство Вия, там все это «под» – это основание, основа мироздания. Но это «под» – это нижний мир, тем не менее, нижний. Поэтому, говоря «Господь», это живущий, дословно, слушайте, да? «Го» – живущий с «подах» снизу. Он с пода идет снизу, понимаете? А христиане его величают там Творцом. То есть это уже несоответствие его названия и той ипостаси, которую ей определили. Вот. Опять же, вот а господин – это имеющий внутри себя ина, внутри. Ина – это значит внутри, в ином, внутри. Имеющий в себе этого Господа. То есть он господствует. Поэтому она в религии, поэтому заложены изначально вот эти понятия. То есть господствовать, призвано господствовать, чтобы человека на подсознании вот это вот, это же, я же говорю, что генетический код, это оно имеет русский дешифратор, да? То есть мы, говоря, произнося слово, наш мозг тут же его преобразует и расшифровывает так, как оно там заложено изначально. Поэтому вот, пожалуйста, корни-то они звучат. Вибрируют изначальные, а смысл совершенно другой. Опять несоответствие форм, конфликт этих понятий. Все сдвигается, мозги уже, человек не соображает вообще, уже не понимает, что где происходит и что есть что. Поэтому спросите любого человека, вот верующего, религиозного, он вам не ответит ни на один вопрос. Любой ему задайте, ни Библию-то не читал. Ему что вот там поп этот сказал на проповеди, то он будет вам повторять. И он вас не услышит, потому что у него сознание закрыто, зомбировано вот этими вот ложными мыслеобразами. Плохо подготовлен. Хорошо. Ну, в конечном итоге, давай уже ты подводи итоги сегодняшнего эфира. Что-нибудь вечное, доброе, хорошее нашим радиослушателям. Скажи от себя. Я? Ну, конечно. Ну, хорошо. Я вроде настолько доброго, хорошего сказала, что я, в общем-то, самое хорошее, что я хочу предложить нашим всем людям, моим уважаемым и любимым согражданам, чтобы все-таки начали обращать внимание на... То есть жить осознанно, вот так, жить осознанно. То есть не стихийно вот так вот, не замечая вокруг себя ничего, а жить осознанно. Тогда откроется, у вас откроется родовая память. То есть вот такие, вот такие прозрения иногда бывают, просто диву даешься. Думаешь, откуда? Я же такого никогда не знала, не читала нигде, не слышала. Оно вдруг раз откуда-то всплывает. И ты четко понимаешь, вот какое-то явление, четко просто оно как бы вот вырисовывается. Вот этого я всем желаю, чтобы побыстрее открывали свою родовую память, раскрывали свои заложенные в каждом из нас божественные способности и приближали наш золотой век. То есть нашими руками и ногами все делается. У Бога, у Творца нет рук и ног. Кроме наших, да? Кроме наших. То есть мы все творим тут на земле сами. Вот давайте творить, созидать только созидать очень доброе, красивое. То есть сеять разумное, доброе, вечное. И не ждать, когда пролетит какой-нибудь волшебник в голубом вертолете или там Перун с богами, и здесь вот за нас все сделает, разгребет то дерьмо, которое мы здесь сами и навалили. Стали вот именно, а теперь давайте его разгребать потихонечку. Оно потихоньку так и разгребется. То есть время, вот есть же, да, время разбрасывать камни, а время собирать. Вот пришло оно время, когда мы должны собрать. И сложить вот этот фундамент разрушенный, выложить его, сложить из тех камней, а мы их он пораскидали, по-моему. Угу. Благодарю. Теперь, значит, от себя хочу еще сказать. Вот раз уж прозвучали, тут опять и иудеи, и евреи, да, вот тема такая поднялась, и там кто раньше, кто первей. Вот с моей стороны какое предложение каждому из вас? Вот смотрите, многие народы, неважно, хорошие, плохие, они живут по тем устоям, которые им завещали их предки. И благодаря этому эти народы сохранились. Я еще раз говорю, неважно, хорошие они для нас, вот для русов, или плохие они для нас, или вообще для всего мира, хорошие они или плохие. И не только евреи, другие тоже живут по устоям. И вот в их родах и многочисленные они, и с рождаемостью нормальной, друг за дружку они бьются, и друг дружку вытягивают. Все вот у них разборки, они внутриродовые, они никогда не выносят это наружу. И своих пытаются куда-то там повыше поднять и так далее, да? Вот. И то, что сохранилось в их родах, в том числе помимо устоев и каких-то традиций, еще сохранились и более древние какие-то знания. А вот мы, к сожалению, на сегодняшний момент эти знания растеряли. И поэтому, ну, конечно, не без чьей-то помощи, само собой. И не в один день это все произошло, это многие тысячи лет все происходило. Так вот, раз уж растеряли, то давайте, наверное, вспоминать, потому что, как правильно говорит мудрость, дерево, не имеющее корней, оно, в общем-то, засыхает. Человек, не знающий свое прошлое, не может иметь своего будущего. Вот, поэтому, когда кто-то там, значит, традиции... или чьи-то традиции, вернее, так сказать, упоминает, это не означает, что они вот появились сами собой. Надо просто покопаться у себя в прошлом, в древности, и понять, что, скорее всего, эти традиции были переняты у нас, потом было сделано все, чтобы мы их забыли, и потом под новым соусом нам их преподнести. Вот видите, какие мы мудрые, какие мы счастливые и добрые, учитесь у нас. Вот. Что касается эфира. Эфир мне понравился, очень интересный, очень информативный. Низкий поклон тебе, Ольга, за то, что с нами провела три уже почти с половиной часа. Вот. Но хочу в заключение от себя напомнить старый анекдот, когда мужик сидит и стирает свои собственные штаны и приговаривает, ворча, понюхивая, никому верить нельзя, никому, даже себе. Только ведь пукнуть хотел. Вот. Значит, всем... Да, поэтому каждое слово, произнесенное в нашем эфире, вы должны взвешивать, искать подтверждение через себя, через свою родовую память, через свой мозг, через свой разум, через древние какие-то там манускрипты и писания, все это находить, подтверждать или опровергать. Но в каждом эфире у нас присутствуют разные люди. Нас часто обвиняют, что вот там или с тем-то, вот там под того-то. Да ни под кого мы не легли, мы независимы. Поэтому приглашаем совершенно разных людей. И этих людей часто одни ругают, другие преподносят. Потом другого человека призываем в эфир, или он просится в эфир. Наоборот, все меняется. Теперь те преподносят, эти ругают. Да? Вот. Наше радио абсолютно независимо и держится только благодаря вам. Потому что уже не второй раз поддержали своими деньгами, проголосовали за то, чтобы мы приобрели сервер, и вот когда были DDoS-атаки, мы перешли на новый сервер, более дорогой, нам опять помогли. И сейчас мы вот благодаря тому, что у нас защищенный сервер, можем вещать. Ни под кем мы не находимся, ни с кем мы не сотрудничаем, кроме вас, наши радиослушатели. Трудимся и работаем, кому как слово теперь после этого эфира нравится, уже выбирайте сами, для вас, для того, чтобы наша или держава, или наша, как хотите, называйте там государство, да, как кому нравится, опять же, оно поднялось, воспряло, и мы, наконец-то, найдя свои корни, найдя свое прошлое, получили, наконец-то, право жить в будущем. Вот на этой ноте мне хочется закончить наш сегодняшний эфир. Пожелать вам... Можно еще минуточку? Я хотел вот очень важный момент. Вот ты сказал о том, как бы поправить тебя. Ты сказал о том, что некто там вот недоброжелатели взяли там что-то наше, а потом выдали уже как свое. Так я вот хочу поправить. Они уже взяли и выдали сюда уже искаженное. Это да, очень да. важно, и что они не присвоили наше, они наше исказили. Да, да, это правильно, Игорь. Это вот главный момент, потому что могут упрекнуть о том, что те, как бы, знаешь, есть люди-хранители, допустим, да, они взяли, там, как бы, украли, а потом выдали за свое. Нет. Нужно искать именно в наших корнях, в наших традициях, там искать ответы на свои вопросы. Потому что в других традициях то, что было взято у нас, оно вернулось уже совсем не то. Как правило, оно применяется в первую очередь для того, чтобы наши знания, которые, в общем-то, передавались во благо, они их использовали во вред. В первую очередь для каких-то своих корыстных целей, для своих народов, а попутно уже дополнительно навязывают эти вот искаженные традиции для нас. Вот поэтому ищите, углубляйтесь в нашу традицию, заглядывайте в себе, в сердце, в свою душу, учитесь чувствовать свои мысли, учитесь общаться с другими людьми, находить общий контакт и находить то общее, что всех нас объединяет. Благодарю. В общем, изучайте свои корни, к чему я всех призываю. Хорошо, благодарю, Игорь, за дополнение. С вами прощаемся. Желаю вам от того, чего уже пожелал, и услышимся, надеюсь. До новых встреч в эфире. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добро!